То есть первый вопрос, о котором идет речь, что такое бизнес? То есть если мы будем говорить о коммерсантах, о бизнесменах, да, то есть нам бы сначала разобраться с такой совершенно пакостной вещью, которая называется бизнес. Вот как он устроен? Вот что вы будете использовать, что вы применять, чтобы дать дефиницию понятия слова бизнес? Очень интересно. Поэтому вам 5 минут, пока я буду вас развлекать, подумать над вопросом, что такое бизнес? Как он устроен, система? Любой бизнес. Из чего он состоит? То есть, если я говорю об устройстве, то у любой системы существуют какие-то компоненты, да? То есть, если есть кубик Рубика, то он устроен из ряда кубиков, которые нужно сложить, чтобы грани стали одного цвета, да? То есть, вот я хочу понимать, из чего устроен бизнес. Поэтому вам 5 минут и все разбираются со словом бизнес. То есть, из чего компонентно устроена эта штука, которая называется бизнес? Очень хотелось бы понимать, да? Откуда такая радость и что мы будем использовать для того, чтобы понять вообще, что такое бизнес. Потому что пока мы в 16-мерном пространстве не глянем на бизнес, мы не сможем понять, что такое бизнес. Ничего не получится. Вы можете прыгать до потолка. Человек приходит и говорит, я менеджер. Я говорю, чем управляешь? Ну как? Людьми. Хорошо. Как я чем управляю? Процессами, людьми, чем я управляю. А чем еще можно управлять? Вот фактически. Да? На самом деле существует совершенно конечное, исчерпывающее число вещей, чем можно управлять. Оно исчерпывает. Если цифровые составляющие вы знаете, то вам очень легко разобраться с тем, чем вы управляете. То есть я пока пишу круг Мальцева. Вот. И мы спокойно, я буду своим методом, а вы как бы своим методом. Ось вращения понятна, пока даже не лезем в ось вращения, как бы пока 4 компонента. 4 составляющих бизнеса, подсказываю, 4 всего лишь. Другого в бизнесе нет, не существует. Бизнес состоит из 4 компонентов. То есть, если хотя бы одного из этих компонентов у вас нет, то, извините, бизнеса у вас тоже не будет. Рабочая система всегда состоит из 4 компонентов. Любая рабочая система, вот в той реальности, в которой живут большинство людей, да, состоит из 4 компонентов. Как Бог триедин, да, так и система любая, триедина, и 4-й внутренний компонент, он на 2 разделен. Ну, можно привести совершенно банальный пример. Когда мы имеем патрон, да, то есть мы имеем пулю, гильзу и порох. А порох из селитры магния, да, состоит. То есть вот он, центральный компонент разделен на 2 вещества. Да, то есть вот так любая работающая система устроена. То есть если вы будете химические элементы разбирать, да, то вы увидите, там есть оксид, щелочь и соль, да, то есть как бы. И вы можете их дальше градировать уже. Есть отправные точки, да, из чего оно все состоит. То есть, если мы берем рынок трейдерский, да, то есть как бы валютный или какой-то другой, или свопов рынок, или что-нибудь, то мы тоже знаем, что он состоит из 4 компонентов. Какие 4 компонента, вопрос. То есть, пока мы не понимаем устройство, не видим вот так в системе. То есть, что круг Мальцева позволяет делать? Он видит в системе, сразу же позволяет и взаимодействие видеть, сразу же видеть. Механику устройства сразу же увидеть. То есть, если у вас поставлен метод мышления этим кругом, то вам не нужно ничего. Вы только пэм, и вам сразу понятно, что дальше будет. Следующее действие сразу ясно. Оно одно из двух. Круг вращается против часовой стрелки, затворы перещелкиваются либо против часовой стрелки, либо на крест. Ну, между собой. Вам понятно, что если вы в двойке находитесь, то у вас движение 2. Либо одно сюда, либо одно сюда. То есть вариантов движения всего 2 всегда. То же самое, если вы не работаете таким способом с клиентом, да, не понимаете его устройство. То есть этот круг позволяет диагностировать как психику человека, ну, что угодно. То есть он универсальный. То есть это универсальный инструмент, который позволяет работать с чем угодно. Инструмент наш, славянский. Наши предки всем этим пользовались. Иисуса Христа он заголовил. Я понял. середине маминой комнаты, увидите этот круг, у него вот так, в таком же последовательности записан. Вот. Поэтому возьмите икону и посмотрите. Любую. Вот. Зайдите вон. В собор любую увидишь. Круг этот у него за голову. Если вы не понимаете этого круга, то можете своими методами это пользоваться. Я не против совершенно. Удобно? Просто я ничего удобнее не знаю. Но это вот его видимая простота, это простота. Она кроет в себе жуткие, скажем так, глубинные тайны. То есть я этот круг знаю, там, как я всегда говорю, больше 12 лет, и каждый раз нахожу что-то новое, какие-то новые законы, которые он отражает, этот круг. Выучите, сможете работать. Это очень высокий уровень мышления, уровень мышления системами, то есть как бы, когда человек системно мыслит. То есть любой человек может мыслить системой, то есть сразу понимает устройство всего, что происходит. Да? Почему? Алисе сложно сделать вывод. Потому что я ее вижу как цельную систему, а она себя видит как вот компонент какого-то сектора в данный момент времени. Я вижу, что мозги убежали, а тело осталось. И оно само по себе действует, как бы действует оно так, как привыкло. Да, то есть тут это обычная ситуация. То есть ничем, ничто ничем не отличается от друг друга в мире. Я имею в виду в том плане, что устройства все одинаковые. То есть цифровые составляющие те же самые. И что бы вы ни делали, у вас все время будут эти цифровые. Рабочая система состоит из 8 компонентов. Любая рабочая. Движущая система из 5 компонентов. Движимая минимум из 2 компонентов. То есть вам будет всегда все предельно как бы понятно. Это цифровые составляющие, которые вам нужно знать. То есть, если разум человека состоит, там есть барабан в разуме, ролевой как бы. И в этом ролевом барабане есть 8 компонентов. Это рабочая система человеческих автоматизмов, то есть как бы человеческого тела. Да? Вы можете их превратить в навыки, ну, то есть как бы натренировать роли как самоорганизующей системы, а можете просто оставить в том виде, в котором у вас есть на сегодняшний день, и вы будете роботом автоматом. Неизвестно, кто вам привил эти способности. Еще. Итак, что такое бизнес? Давайте с вас начнем, попробуем. Да. 4 компонента бизнеса, по вашему мнению. Это мы беседуем. Да, давайте попробуем. Что у нас с бизнесом? Ну, если говорить о бизнесе в целом, то первое и основное, после чего бизнес только начинается, это, как говорится, с одной стороны, это эгоизм, желание. Давайте мы сейчас психику трогать не будем. Я просил компоненты просто системы. Вот и все. То есть, как бы, то, что вы сейчас говорите, это та пружина, которая двигает человека. То есть, наверное, первое будут люди. Люди. Да, первое, любая, то есть невозможен бизнес без разумного хотя бы одного существа, да, то есть как бы не может собака с собакой сделать. Я, например, люди у меня идут на третьем месте. Нет, я говорю, то есть вот мы нашли компонент, который называется люди. Да. Люди, этот компонент называется. И этот компонент совершенно понятен, да, то есть нет, собака с собакой бизнес не делает. То есть обязательно нужно хотя бы 2 каких-то существа, чтобы они как-то между собой повзаимодействовали и получился бизнес, да. То есть мы совершенно четко понимаем, что первым компонентом будут люди, да. Вторым компонентом что у нас будет? Ну, по вашему мнению, просто. Нет, я говорю, вторым это механизм, то есть структура, которая будет... Я просто хочу запчасть понять. То есть вот, знаете, есть машина, да? Она устроена из чего? Из рамы, да? Да. Из двигателя. Двигателя. Корпуса. И управляющей системы. Вот 4 компонента автомобиля. Я хочу понять, из чего состоит бизнес. Та же машина. Тот же автомобиль. То есть у нее есть люди в бизнесе. Да. Есть что? Технология. Технология. Да, или, сама технология. Да, технология или механизм решения. Технология. Да. Есть технология. Дальше. Менеджмент. Менеджмент. То есть. И туда можно включить вот тот эгоизм, о котором вы говорите, и так далее, и тому подобное. Но на самом деле это какой-то метод управления, то есть система управления, да, и коммуникация. То есть мы имеем коммуникацию, технологию, менеджмент и вот. Компоненты бизнеса любого. Вот другого нет ничего в бизнесе. Здесь у нас существует какая-то проблема, она существует с одним из 4 компонентов или взаимодействием каких-то из этих компонентов. Все, больше ничего нет в бизнесе. Это все. Обычно главная проблема — это люди. Да, ну мы пока до людей еще не дошли. То есть, давайте смотреть. Вот у нас бизнес в полной своей воплоти, да? Но это мы видим что? Четырехмерное пространство, да? Время, место и так далее. А нам бы надо 16-мерное увидеть одновременно. Нам бы 16-мерное увидеть одновременно. Потому что, когда мы 16-мерное видим, мы, о, какие красавцы в этом отношении. А если не видим 16-мерное, а видим только 4-мерное, мы как-то с дефинициями разберемся. А что делать дальше? Нам будет непонятно. Поэтому начнем с технологии, да? Вот он, момент технологии. Строим с третьего движка и будем по кругу двигаться до менеджмента. Да? То есть, первая у нас тема, о которой мы будем говорить, это технология. Итак, составной частью бизнеса являются технологии. Я опять напишу тот же кружочек. И мы возьмем еще 5 минут для того, чтобы разобраться, какие, что такое технологии. В каком виде они бывают, технологии. То есть вот самый важный момент, чтобы, потому что все люди, они, сегодняшние люди, они достаточные материалисты, сами по себе. И они что говорят все? Они говорят, дайте потрогать руками. Вот что мы можем потрогать руками? Да что у нас может быть вот, ну, в виде технологии? Вот у меня в руках технология. Это изделие. Это изделие. И я вот здесь напишу, чтобы вы поняли, о чем идет. Я напишу изделие. То есть технологии бывают в изделиях. Да? Это телевизор, вот, видеокамера и так далее. Это вот мы видим. Венец технологии — вывод, да, то есть как бы готовую продукцию. То есть этот венец — это изделие. А вот еще такие какие виды технологий существуют? И вот вам 5 минут для того, чтобы разобраться с этим вопросом. Потому что когда я говорю о технологии, что я подразумеваю? Вот вы сидите на переговорах, с ним сидите, он говорит, вы знаете, у нас такая технология, я говорю, останавливайся. Стоп, о какой, о каком виде технологии идет речь? Сейчас. Ну вы понимаете, у нас такая технология. Что? О чем речь? Как бы? Я хочу понимать. То есть вы мне применили слово, я хочу его сейчас быстренько разобрать. Почему? Потому что вы потом в контракте мне скажете, у нас просто написано идея. Технология в виде чего? Что мы передаем человеку в использовании? Да? Изделие? Или что? Еще три компонента каких? Вы же понимаете, да? То есть, когда мы говорим о технологии, речь идет о какой-то вещи. Да? Или какой-то процедуре, или еще о чем-то. То есть, ну, какие-то... Есть вот технология выращивания кристаллов там, кварца, образно говоря. Это же совсем другая технология. Это не изделие, это уже совсем иное. Я ращу, извините за выражение, кристаллы. Это как-то по-другому называется. 5 минут времени, время пошло. Думаем над технологией. То есть мы сейчас просто создадим каркас. Создадим каркас. Понимание. А потом нам будет очень легко. Мы будем смотреть, что изменилось, да, в сегодняшнем мире. Что у нас опять не получается? Почему? Что поменялось? 5 минут времени, и мы спокойненько разбираемся. То есть человек должен понимать, когда он говорит о бизнесе, он имеет в виду какой-то из компонентов четырех. Когда вы с человеком общаетесь, вот вы просто стали с ним, вы разговариваете о чем-то, да? То он, когда говорит о бизнесе с вами, он имеет в виду какой-то из компонентов. Вам нужно понять сразу, о каком компоненте бизнеса идет речь. Потому что три остальных вам неизвестны компонента. И вы сразу их достраиваете. И видите, получится что-то или не получится, когда вы знаете этот круг. То есть, когда он говорит, откуда вы, Олег Викторович, знаете, что ни хрена не выйдет? Я говорю, ну, в общем-то... Не мудрство и лукаво, здесь и так же понятно. Откуда? Ну, наверное, на базе опыта. Да никакого опыта, у меня есть совершенно конкретный измеритель, градусник. Вот я вам ставлю и показываю. При отсутствии менеджмента технологии у вас будет сплошнейшее что? Замешательство здесь. То есть, как бы, поэтому, хотите вы этого или не хотите, ваша коммуникация и люди ничего не решают. То, что мы видели вчера на совещании. Вот они, два компонента, менеджмент и технология не загружены, да? Олег Викторович еще подъезжал на встречу, уже знал, что они не загружены. Ему не надо голову ломать, Олегу Викторовичу. Что ж там делать? Он просто присоединил к вот эту штуку сквозь очки и понял, вот они, двух движочков-то не хватает, сейчас мы их, как волк, раз нужабли. Так сказать, по самое лучшее надену. Да? Сейчас мы их. 2 минуты работают. Если собираетесь работать в области стратегического консультирования, вам эти вещи нужно знать досконально. Вы должны настолько разбираться. То есть как договориться? Вы иногда идете, договариваетесь за кого-то, с кем-то. О чем договариваетесь? Вам поставлена узкая задача. Там, поставить вот, что влечет за собой поставлено. А нужна ли она? А не навредим ли мы клиенту? А не рано ли вы его подписали, этот ДО? Может, его нужно через месяц было подписывать? То есть вот эти моменты как бы нужно понимать. А когда ты вот этого не понимаешь, ты ни хрена не понимаешь. То есть, какой технологией пользуется клиент? Что он делает? То есть, когда вы рассматриваете любую компанию, вам нужно сразу смотреть, что у нас с технологией, что они делают. Тетя Груня приходит, берет пачку сигарет, папирос, закрывает ее с утра, идет, кладет на стол директору, директор ее открывает, берет сигарету, прикуривает. Вы сразу смотрите технологический цикл. Как на предприятии происходит технологический цикл? Вот эта штука называется рабочая процедура. РП. То есть рабочая процедура, что такое рабочая процедура? Это туннель. Вот отсюда входит конвейер, отсюда входит запчасть, а отсюда что? Выходит готовое изделие. И технология является сам этот туннель. То, что делает, меняет свойства модели, да, то есть этой. Вот это и есть технология. То есть мы выращиваем кварц, да, и что? Существует, так сказать, совершенно конкретный там резервуар, куда загружаются эти кварцы маленькие, и нажимая электролизом, их растят, да? Вот этот гадость, как это называется, та замечательная штука, как туннель, да? Понятно, есть такой. Следующий вид технологии — это стандартная процедура, СП. О чем речь? Стандартная процедура — это способ решения чего-либо. То есть мы так делаем постоянно, да? То есть на самом деле стандартная процедура подразумевает намного больше в себя, чем способ. То есть это что? Это устройство и разноплановые способы обращения с этим устройством. То бишь инструкция относительно чего-то. То есть вот есть диктофон или телефон, у него есть инструкция по его применению. А это расширенная инструкция, которая еще рассказывает не только как телефону звонить, там, или как его функция, но и как его бросить в голову кому-нибудь этот телефон. То есть множество вариантов использования этих данных. То есть, например, стандартная процедура — это такая вещь, которая говорит, вот методика работы с клиентом, вот это стандартная. Это стандартная процедура, она не изменяет свойства. То есть я прихожу и говорю, ребята, есть новая методика работы с клиентом, давайте будем работать так. И становлюсь к планшету и быстренько ее рисую. Вот у вас появилась стандартная процедура. Вы ее, это точка опоры, которую вы что, могли бы использовать в работе, да, какие-то компоненты, части этой точки, чего-то могли бы делать, да, и последняя часть технологии — это такая штука, которая называется что? Наука знания. Знание. То есть, есть еще более высокие технологии. Это люди, которые науку создают. И знания. Но науку создать нельзя. Ее можно осмыслить быстрее, чем осмысливают другие. То есть все существует в мире уже. Ну, как можно открыть Луну? Вот никак ее нельзя открыть. Но можно быстрее увидеть, чем другие Луну. То есть космические ракеты как существовали с сотворения всего живого, вот с самого момента, как вот Бог сотворил, все, вот тогда уже существовали космические ракеты. Но они как существовали, так и существуют. Но мы сможем осмыслить существование этой ракеты? Или у нас-то в голову, ну, нашу пока не укладывается, да? Мы смогли осмыслить 20 века. Да, то есть, что Жюльен мог осмыслить, образно говоря, с Наутилусом, мы сегодня имеем не Наутилуса, мы сегодня такие ракетоносцы имеем, которые могут земной шар пополам расколоть, как бы. Да? Насколько совершенны те же акулы наши на Тихоокеанском, на Северном флоте, стоящие на вооружении, да? Это огромный катамаран, 9-этажный дом. То есть там даже баскетбольное поле есть для игры в футбол и в баскетбол на самой лодке. Представляете, как я говорю, это города под водой, то есть фактически. А все говорили еще 200 лет ну, до этого, что нет, вы что, под водой ходить нельзя, вы, это же безобразие, это в нарушение всех законов физики. Это все можно, как говорится. И нельзя летать, да. То есть все существует. Насколько быстро мы способны осмыслить? Так вот, люди, которые осмысливают быстрее, чем другие, могут. Это называется наука и технология. Ну, науки есть своя дефиниция, мы ее пока не лезем в дефиницию науки. Нам вот пока вот какие виды технологий существуют. Когда, то есть, когда человек с вами говорит о какой-то технологии, он имеет в виду одну из этих вещей или взаимодействие этих вещей между собой, двух вещей между собой. То есть он говорит, например, об РП и науке, да? То есть, а вот этом затворе, выбор иллюзии, который называется, затвор. Вот об этом он имеет в виду, что у них есть и технологии, и наука, да? Бам, то есть знание, треугольник, вот это знание составляет. Потом будете, если надо, будете исследовать, будете знать, как выглядит диагностический круг. Ну, тут знание в этом. Вот как выглядит сама технология. То есть, если мы будем говорить о какой-то технологии, то мы будем понимать, что человек подразумевает что-то из вот этого всего, да? Есть такое дело? Правильно. Переворачиваем. Следующее у нас идет все, что у нас будет? Коммуникация. Окей. Пишу коммуникация. Опять пишу кружочек. Давайте посмотрим, что такое коммуникация. Ну, стали уже? Не. Интересно? Конечно. Да? Ну, да. Что такое коммуникация? Давайте четыре составляющих коммуникации. Что мы подразумеваем под словом коммуникация? Вот когда я сказал, давайте отрегулируем коммуникативные системы. Когда я выпалил такой спич перед вами, вы сразу же себе представили этот круг и думаем, боже мой, урод, ну что же мы там регулировать-то будем, а? В каких коммуникативных каких-то мерзопакостных системах идет речь? Куда эту отвертку приладить, чтобы ее крутить? Где крутить будем? А почему? Потому что вы не понимаете, что такое коммуникационная система. Да? Окей. Поэтому 5 минут времени, время пошло, а вы эти 5 минут, так сказать, решаете эту задачу. Пока я вас там компоненты развлекаю. 5 минут решаем задачу. То есть я технологию помог, а теперь будем решать самостоятельно эту задачу. Если вы претендуете на высокое звание бизнесмен, там, стратегический консультант и так далее и тому подобное, и хотите корону водрузить себе на голову, пожалуйста, водрузите. Но, как говорят в Одессе, если вы меня держите за дуру, держите меня правильно за дуру. Правильно? То есть, как бы, да, то есть, если уж водрузили, я говорю, если уж ты ведьма уж в непонятном понятии, то для меня она загадка. Почему называют ведьмой как бы, человека, который наводит порчу там, и так далее, дословно ведущая мать со славянского, то есть, как бы, то есть способная дать знания, да, то есть как бы, я не знаю, откуда такое отношение как бы, у нас к этому слову, да, но достигнуто, так сказать, соглашение между людьми определенного типа, и вот теперь мы считаем, что ведьма, говорю, такую же порчу, если наводите на кого-нибудь, да, так вы же ее на высшепилотажном уровне наведите. Ты ж гадость делаешь, так сделай, как полагается. Что ж, я дилетантов даже там ненавижу. Да, то есть, как бы, если уж вы убивали кого-нибудь, так что же у вас два раза стреляется? Самостоятельно, то есть. Если уж убивали, так инсценировали самоубийство, так сделайте так, чтобы все было красиво. Чтобы люди даже сказали, да, так вот они увидели и сказали, да, сволочи, но как сделано, как сработано, красиво, да? Вот заметьте, ведь никто никогда, даже в самые глухие 90-е дебильные, никто никогда не обижался на вот на нетопорную работу. Когда сделали, если уж сломали валюту, так сломали так, что мяу не успел сказать. Вот я, например, всегда вот с уважением относился к подобного рода людям. Мы вообще все относятся с уважением. Красиво, конечно. То есть, если уж этот красавец хочет, чтобы его обманули, так он это обманул так, чтобы как он хочет, чтобы его обманули. Правильно? Я привожу эти жуткие примеры только с целью того, чтобы вы глубоко поняли, о чем будет речь. Что бы вы ни делали, вы это делать должны профессионально. На высоком уровне что? Компетентности. Всегда. Чем бы ни занимались в жизни. То есть достигните уровня компетентности. То есть только компетентность вызывает доверие. Запомните это. Поэтому у нас 5 минут, еще 2 минуты, и мы будем говорить о такой вещи, как коммуникация. Да? О чем будет идти речь? Что человек не делает? То что он не понимает в коммуникации? То есть, если мы говорим о коммуникации, что-то мы подразумеваем. То есть, что у вас возникает в сознании вашем, когда вы говорите коммуникация? То есть, подумайте. То есть, что? И начнем мы с вас. Я понял. Сейчас. Пока я ничего не понимаю. Ну, и уже приятно, что вы хоть это говорите вслух. Не, ну, честно говоря. Вот что вы, вот я говорю вам, коммуникация, вот что у вас возникает в голове, слово коммуникация? Да линия какая-то, да? Нет. Да? Нет. Нет, не возникает линия, понятно. Это дистанция. Коммуникация – это дистанция. Это линия, это взаимодействие. То есть у нас, вероятно, будет какая-то линия такая, такая, такая, четыре варианта. Ну, Екатерина Алексеевна, докажите высшее НВЗ образование. Какие виды взаимодействия существуют? А? Когда речь идет о коммуникации, вы это целыми днями делаете. Что бывает? Это взаимодействие с клиентами. Не-не-не-не. Мы кока компоненты разбираем сейчас. Никаких с клиентом. Что бывает? Бывает какая штука? Бывает зависимость, воздействие, противодействие и взаимодействие. Вот четыре вида коммуникации, которые существуют. Да? Пишите себе. Когда речь идет о чем? О воздействии. Что мы имеем? Какой движок? Двойку, да? Воздействие. То есть мы пообщались. Я подошел и ткнул его в колено. Вот я воздействовал на систему на его. Вот он, вид, разновидность коммуникации. Или мне плохо. И я вынужден от него что? Зависеть. Я на него оперся, как точку опоры использую. Я зависим. Как только у меня что? Почему говорят, как только появилась точка опоры без силы, пропала дистанция сразу же у человека. Показываю, как это в механической системе работает. Мишель, иди сюда. Обратите внимание, встань сюда, чтобы камера была видна. Значит, как только я повис на его руке, у меня пропала дистанция. Я уже больше ничего делать не могу. Вот я схватил его руку двумя руками, все, у меня пропала дистанция. То есть, куда бы ни... У него четыре компонента системы, корпус, нога и еще одна рука в работе. Я обездвижен. Миша, сделай шаг назад. Видите, что происходит? То есть, меня потянули, и я стал вот на четыре кости. То есть, у меня вот здесь две опоры, и вот две опоры. Двигаться я не могу, дистанции у меня нет. Мне для того, чтобы двигаться, надо как-то переставить какую-то ногу, и как-то оторвать эти руки, потому что если я их сейчас отпущу, я попаду носом вперед. Или вот так свалюсь. Понятно? Так же работает любая другая. То есть человек — это та же система, какая и бизнес. То есть имеющая свои степени свободы в механике, да? То есть вот они степени свободы. Свои степени свободы. Тоже и бизнес имеет те же степени свободы. Вот я вам показал кругом Мальцева, те же степени свободы. То есть где загружено больше, где отгружено. И мы имеем что? Вот конструкция стоящая, нормально, вот он круг мается. И как только он подошел и меня пнул по голове, у меня конструкция что? Накренилась, да? И вот эта коммуникация называется, да? То есть вы когда либо воздействуете, либо зависите, зависимость. У нас есть зависимость, такая дефиниция, да? Дальше противодействие. И взаимодействие, да? Вот коммуникационные системы, используете? Когда вы используете что? Тот же интернет, пишете e-mail, да? Вы что, пытаетесь что, ВОЗ? Воздействовать. И если там, на той стороне, ну, отклик происходит, вы пытаетесь наладить взаимодействие, да? Но, обратите внимание, из воздействия затвором может получиться взаимодействие. Но дальше зависимость получиться не может. Круг только против часовой стрелки. То есть в затвор вы попасть что? Можете. Можете. Да, вот. А этот затвор, этот треугольник при координационном положении системы УРВЛС является результатом. То есть результат в коммуникациях – это воздействие и взаимодействие. Две вещи. Если вы используете что-то другое, противодействие или зависимость, у вас ничего не получится. Вы получите здесь неудачу, а здесь что? Незнание. Видите, как это работает? То есть вот вам две ключевые вещи в бизнесе. Вам нужно уметь воздействовать, то есть применять силу, и организовывать взаимодействие. Вот две моменты, которые в коммуникации, которые нам необходимы. Следующий у нас пункт — это что? Люди, да? Люди. И вам 5 минут для того, чтобы разобраться, какие люди в бизнесе бывают, да? Это было бы замечательно, если бы мы смогли разобраться, какие люди в бизнесе бывают. Компонентно мы уже 10 раз это делали. Вот у нас есть система бизнес, то есть это вот какая-то среда, да? Где вот эти системы между собой что? Сталкиваются, ну как атомы, да, то есть прыгаются, там деньги передают друг другу, что-то как-то пытаются сделать, что-то третье появиться должно из взаимодействия друг, да? Вот какие люди бывают, да? То есть мы идем, речь идет о людях, да? И мы говорим о людях в бизнесе, да? Какие это люди? Это очень интересный вопрос. Вот 5 минут вам времени подумать, какие люди бывают в бизнесе. То есть, если вы как-то иначе их рассматриваете, да? Ничего не получится. То есть, есть совершенно конкретные люди. С кем вы имеете дело? Вот вы взяли, вы видели, вы занимаетесь бизнесом, вы увидели человека, вам его надо классифицировать каким-то способом сразу, с кем вы разговариваете. От этого все неприятности в бизнесе, которые существуют. Мы обращаемся не к тому человеку, который не принимает решения. То есть вы месяц разговаривали с клерком, который вам обещал контракт, да? Вы уже договорились, и генеральный директор что сказал? Подождем. Да, это часто самая встречающаяся ситуация. Самостоятельно встречающийся статус. Самое частое. То есть, когда человек не понимает, с кем он разговаривает, не отдает себе отчета, о чем идет речь, кто этот человек. Поэтому вы видели меня, да? То есть, на переговорах, кто был когда-либо со мной на переговорах, вы видели, как действую я, да? Я спрашиваю, принимает ли человек решение, в каких полномочиях. Первое, о чем он идет, и если нет, разговаривать дальше бесполезно, ни о чем. То есть, ранг его компетентности. То есть, что он пришел послушать меня, так это не ко мне, не мой уровень. То есть, как бы, я, пожалуйста, милости просим, в Австрию, в институт, деньги заплатил, пришел на лекцию, и, возможно, когда-нибудь, раз в год, я расскажу что-нибудь. Он с Америки прилетают и как бы, в очереди стоят, ждут, пока мы им что-то расскажем. Потому что там люди реально понимают, о чем идет. Да о чем речь сейчас? Кто такие люди в бизнесе? Первый компонент. Какие это люди? Это роботы. Первый компонент — перед вами робот. Нормальный робот. Биомеханическая система. Она даже без психики. И без духовного. Это робот. Он ходит только вперед. Робот ходит только вперед. Помните, как говорил кардинал Ришелье? Это пешки. Они ходят только вперед. Это робот. Робот перед вами. Робот делает функцию. Какую-то. Как он это делает? Он берет бумагу и несет на другой конец стола. ставит ее и занимает строевую стойку. Поворачивается, берет и несет на другой конец. Это робот. Когда вы видите робота, у вас все должно встать на свои места. Перед вами отличный робот. Пишем робота. Робот. Робот. Или, как говорится, исполнитель. Робот. Никакого исполнителя. Есть разные исполнители. Киллер тоже исполнитель. Но он, ему дали заказ, он сел, бам, подготовился и выстрелил. Он самостоятельно выполняет конкретную задачу. Роботы задач не выполняют никаких. Роботы выполняют функции задач. Мы сейчас говорим о бизнесе. А о бизнесе я говорю. То есть есть человек, который функционально менеджер по управлению потоком клиентов. Да? Если так. И я ему сказал, к первому числу 50 тысяч долларов на счете. Все, он сам дальше делает. Мне ему не надо. То есть это не робот. Это не робот. Это не робот. Это не робот. Как такого типа люди называются? Исполнитель. Нет, это не исполнитель. Дайте какую-то хорошую классификацию дадим такому типу человека, людей. Так, чтобы нам было, мы запомнили на всю жизнь. И вот когда мы будем говорить, мы будем совершенно четко понимать, о ком идет речь. То есть, давайте назовем этого человека виртуоз. Виртуоз. Назовем этого человека виртуоз. То есть ему не надо объяснять, что он пришел, сказал, что хочешь, хозяин. Ну, да, помните фильм «Криминальное чтиво»? Это мистер Вульф. Это мистер Вульф. Я вызываю мистера Вульфа. Сейчас приедет мистер Вульф. Он говорит, нельзя ли немножко, говорит, покорректнее, да, то есть с просьбой в голосе. Он говорит, я здесь не для того, чтобы с вами любезничать. А я должен объяснять, что вам делать. Если вы не нуждаетесь в моих услугах, я сейчас сажусь в машину и уезжаю. Да? То есть, назовем его виртуоз. Ну, человек, которому ставится конечная задача. Конечно, ему просто показывается конечный инцидент. И, он, и говорят, вперед, мои небритые мальчики, фюрер верит в вас, как бы. И мальчики решают задачу. И мы решаем, такой человек называется виртуозом, да? В отличие от робота, это виртуоз. Есть такой тип людей? Есть. Еще два типа. Есть тип людей в бизнесе, которые называются, что? Я вне игры. Я учредитель. Да? Я вне игры, не играющий. Мы их называем неиграющими, этих людей. Ну, то есть он принимает решение коллегиально. Они собираются, положили по 50 штук баксов, вот тебе потом сядутся, они думают, как эти 50 тысяч не будут делить. Понимаете? Этих людей называем неиграющими. То есть учредители. Тип человека, который учреждает что-то и дальше вперед мои небритые мальчики. Да? То есть мы имеем дело с учредителем. Да? Учредитель. То есть человек вне игры, мы его так называем, учредитель. То есть он положил деньги, кто-то говорит, давай сложимся, да, по 50 тысяч, и будем заниматься бизнесом. Вот у нас директор есть, да, там, раз, сложились 50 тысяч, директора поставили, и я только дивиденды прихожу, получаю, да. Человек, который задает вопрос, где бабло? Где бабло, да, вот спрашивает все время, где бабло, да, где наши деньги, когда мы будем делить, по-никовски, если бы, вот, я бы все написал по-никовски вообще, вместо учредителя, да, возьмем учредителя, по-никовски, да, Шура, когда мы будем делить даже деньги, Козлевича на 10 рублей не доработал, это по-никовски, 100%, это он, да, Ленинградский почтёр. Есть третий тип людей, это управленцы, менеджеры. То есть люди, которые занимаются организацией. То есть это личные примеры, лидеры, назовите их как хотите. Это те оси вращения вокруг, то есть люди авторитеты, я их так называю, вокруг которых собираются другие люди, да, осевые. Я их называю осевые, этих людей. То есть это ось, вокруг которой собирается вся система. Вот на точке координации, да. Это ось вращения, на которой вращается этот круг. Вот такие четыре типа людей бывают в бизнесе. Обратите внимание, что осевые и учредители, не могут жить в результате без виртуозов. То есть не может вот этот вот осевой что-либо сделать в бизнесе, если он что? Не обладает достаточным количеством кого? Виртуозов, да? То есть, вот о чем будет. Вот так выглядят люди. Еще раз пройдем. Робот, осевые, учредители и виртуоз. Вот четыре компонента системы любого бизнеса. Давайте приложим. Правду ли я написал? Возьмем какую-нибудь компанию. Там есть все эти вещи, да? То есть других компонентов нет. То есть переходим к стадии менеджмент. Речь идет о менеджменте. Какой менеджмент бывает, да? Менеджмент. Какой менеджмент бывает? Когда мы говорим об управлении, чем мы управляем? 5 минут времени вам для того, чтобы разобраться, с чем разновидностями менеджмента. Пока я вас буду развлекать. А я развлекаю, знаете зачем? Чтобы мешать вам работать. Чтобы вы привыкали, работать вот в такой вот состоянии, когда вам постоянно мешают работать. Я это все время делаю. Я всех, так сказать, всем мешаю работать. Да, для того, чтобы они понимали, что такое работа при максимальных раздражителях. То есть у вас не будет идеальной ситуации, да? Вы не можете себе представить, как человека в истерику вводит, вот тир, да? Идет стрельба на 25 метров стоит. И жена мужу говорит, поменяй мне стекла на стрелковых очках. Вы не понимаете, какой ступор вводит человека это? Когда идет в зал по выстрелу, ему при раздражителе в выстреле нужно попадать в эти... Ну, пазлы, снять одни стекла, чтобы их не разбить. Когда стекло 250 метров в секунду держит шар. То есть, как бы, и назад ставить другие стекла. Вы знаете, что творится с Homo sapiens в это время. Я наблюдал это недавно в Киеве, ну, собственно, глаза. И думал, неужели так сложно вытащить одни стекла и поставить? Ну, оказывается, да. Вот он, двигатель загружен, другой, и уже все. Уже конструкция, раскоординация полная. Он не попадает в пазлы. Помните, Катя, мы делали, то есть телохранители стреляют упражнения здесь, в Крыму. Они стреляют упражнения и попадают 80% туда, куда нужно. Результат, в принципе, навскидку двумя глазами неплохой. И тут я что беру? Модельное агентство сажаю в зал и попадание 5% сразу. То есть я могу угробить любую компанию телохранителей на экзамене. Все, они начинают перед этими девками что? Выпендриваться и не попадать начинают в мишени. То есть куда бы они ни поворачивались, как бы они ни поворачивались, они начинают мазать по мишени. 5% попадания. Мы замеряли с Катей на входе и мы замеряли на выходе. Все, полная раскоординация. Что было, когда мы в качестве объектов охраны поставили этих девок? То есть все, телохранители не стало. То есть они же, девушки, ведут себя, как они привыкли себя вести. И она же так себя будет вести и в жизни. То есть мы полностью что? Изменили двигательную задачу. Вот тут клиент должен быть послушным, да? Нет, он совсем, он будет себя вести, как ему заблагорассудится. И ты будешь с ума сходить. Я почему вот на личной охране всегда объясняю, да? И бизнесмен точно так же себя будет вести с консультантом. Один в один, ничего не отличается. То есть он тоже будет вести, как он себя привык вести. И то, что он лжет вам за порядочность, за честность в бизнесе. Он никогда не был порядочным и никогда не был честным. И это ложь возбудителя, потому что вы сразу видите, как он себя ведет. Он всю жизнь что делал? Разводил других людей. В этом суть бизнеса в России существует. Вот мы недавно были сейчас на переговорах с немцами. Я ездил к Андрею. У них волосы дыбом становятся. Они не понимают, как можно сегодня сказать так, а через неделю изменить решение. То есть для немцев это непонятно. То есть как? Это хорошо, что через неделю. Не, ну там свои. Да, то есть немец это не понимает. Его это ставит в жуткий ступор. Как так? Вот приблизительно состояние, в котором немец находится, когда он слышит эти слова. И говорит, там вот за голову хватается и говорит, вы что вытворяете? То есть у нас в Европе это не принято. Как вы, они могли без вас принять какое-то решение, не поставив вас в известность? Парни быстрые. Да? То есть, как это работает. Итак, компоненты бизнеса. Чем мы управляем? Начнем с Михаила. Ну, Есть. Люди. Менеджмент человеческих ресурсов. Есть такое. Мир. Дальше. Коммуникации. Точно. Мы управляем коммуникацией. Дальше. Проект. Мы управляем технологией. Еще чем? Самоменеджмент. Абсолютно верно. Самоменеджмент. Вот мы имеем 4 компонента, о которых идет речь. Мы имеем самоменеджмент. Вот 4 вида менеджмента, которые вообще в мире существуют. Другого. Либо вы управляете что? Коммуникационными системами, либо вы управляете человеческими ресурсами, либо вы управляете собой, либо вы управляете технологией. Больше менеджментов не существует. И вот когда вам говорят, у вас очень слабый менеджмент, что вы подразумеваете под словом менеджмент? Ну как это убрать? Чем управляешь? И вот его сажаешь, рисуешь ему эту картинку и говоришь, менеджмент бывает 4 зайка видов. Всего лишь. Другого мы, и все книги написаны по одному из 4 этих видов. А вам нужно знать все 4 вида менеджмента. Да? Хорошо. Замечательно. Итак, мы теперь можем компонента посмотреть в 16-мерном что? Пространственное. То есть у нас есть компоненты и 4 компонента каждой системы. Да? С этим мы разобрались. То есть как выглядит Марселос Волос, мы знаем теперь. Да, теперь мы точно знаем, как выглядит Марселос Волос. Это первый вопрос, о котором всегда идет речь. В компонентном, стратегическом консультировании, в бизнесе вся речь. Как выглядит то, что мы делаем? Как это выглядит? О чем идет речь? То есть пока мы не понимаем, о чем идет речь, речи ни о чем не идет, мы просто разговариваем. Окей. Делаем перерыв 5 минут и переходим к разбору того, что изменилось. Раз у нас есть теперь компоненты, которые могли измениться, теперь мы будем разбираться с компонентами, которые изменились. Перерыв. Самый первый компонент, и он называется технология, давайте с ними разбираться. Итак, мы получили один из компонентов, который называется технология. И вот сейчас у нас вопрос. У нас настал 21 век. Что поменялось? Что поменялось? Что не так? И вот вам 5 минут времени для того, чтобы озадачить себя. По вашему мнению, что изменилось? Вот перед вами есть система встроенная. Изделия, РП, СП и наука и знания. Сейчас мы выведем постулат. Совершенно конкретный. Совершенно конкретный постулат мы выведем, который нас будет совершенно конкретно ориентировать в дальнейшем для того, чтобы в работе с людьми. Как мы будем действовать, где мы будем брать этих клиентов и так далее. И тому подобное. В чем проблема, где мы зарабатываем деньги? Давайте разберемся с простой вещью, где мы их зарабатываем. За что мы получаем деньги? Окей? Ну, у нас 5 минут, и нужно разобраться с этой технологией. Что поменялось? Наступил 21 век. Неожиданно, как обычно. То есть, что у нас изменилось в технологиях? 3 момента изменились. Что поменялось? И наука знания поменялась. То есть, первое, мы начнем с первого движка. У нас изменилась наука. Вопрос тогда будет риторического плана. Как поменялась наука? Наука, потому что сейчас больше ориентирована на выполнение задач. Михаил Андреевич, я хотел бы понять одну простую вещь. А что раньше задача выполнять была не нужна? Нет, наука она изменилась кардинально. Просто сейчас, скажем, очевидные вещи, которые раньше они в принципе люди не понимали. То есть степень осознанности выросла у определенного количества граждан, а другие остались на том же уровне, до которого и не пытаются с помощью академической науки решать определенного рода задачи. А если вы не можете задачу классифицировать, то у вас начинаются что? Неприятности. Вы начинаете решать эти задачи каким-то иным. Ну как говорится, техника в руках дикаря, кусок железа. Да, кусок железа. То есть у вас поменялась наука. Но наука на самом деле, господа и дамы, измениться не может. То есть мы пришли к осознанию, пришло понимание того, что вообще произошло? Давайте вот тут с этого момента поподробнее. Что произошло? А произошло вот что. Пластмассовый мир победил. Есть такая песня Егора Летова, когда пакет оказался сильнее. С этим, знаете, с клеем, который нюхают. Вот этот пластмассовый мир победил. То есть, есть такое животное отряда хордовых. Homo sapiens называется. Так вот, это животное наконец-то пришло в момент, когда оно ниже технологии стало, которые существуют. То есть процессоры победили. То есть первая стадия победы процессоров, что они исключают человеческий фактор. Если раньше в бухгалтерии было 22 человека, сегодня один компьютер и две девочки. То есть главный бухгалтер и ее помощник. Все, больше не надо никого на предприятии. А сейчас все вообще от бухгалтеров отказываются. Все сейчас просто передают удобно аудиторской фирме, совмещенной с адвокатской конторой на осях. Почему? Чтобы в адвокатскую контору правоохранительные органы войти не могут. Запрещено 10-й статьей закона об адвокатуре. Пока документы у адвоката, их никто не может истребовать. Да, то есть, как бы, поэтому документы все хранятся в аудиторской компании и под договор об ответственном хранении, а и договор об адвокатском обслуживании. И что сделать, что? Нельзя. То есть все проблемы с точки опоры, да, всегда у нас связаны. Это когда вы 2СО будете изучать, если будете изучать 2СО, то есть вы, кто в программе работает, будете ее изучать, потому что это отличнейший учебник по оперативно-тактическому менеджменту именно. То есть всегда работают от точки опоры. То есть приехали в офис и изъяли документы. Да, то есть если в офисе документов нет, то уголовного дела тоже нет. Да, то есть соответственно. Есть одно замечание. Чего нет? Да, чего нет? Ничего нет. Все плохо, потому что ничего нет. У вас ничего не получилось. Да, то есть, обычно едут туда, где есть, да, то есть, кто держит в офисах документы, да, то есть, вот о чем идет речь. Дальше. Изменились ли стандартные процедуры, то есть положение вещей? Безусловно. То есть поменялись тогда, в каком виде они изменились стандартные процедуры? То есть устройство осталось то же самое. Вся проблема в том, что устройство осталось то же самое. Но осознанность устройства отсутствует. То есть у них вообще отсутствует стандартная процедура. То есть, вместо стандартной процедуры многофункциональной мы имеем что? Алгоритм. Мы имеем алгоритмы, как у робота. То есть, если циклическая схема, если не так, то так. Да? То есть, как бы, если кто как-то связан с компьютерной техникой, когда-либо знает, что такое циклическая схема. Изделий стало неимоверное количество перепроизводства изделий. Да? А рабочие процедуры отсутствуют. То есть, вот бизнес как выглядел без рабочих процедур. То есть, у нас были конвейеры, но это рабочей процедурой не назовем. То есть, рабочая процедура это то, что изменяет свойства, да? А не собирает детали. Цельная система. Да, поэтому конвейер нельзя, это я его так называю, чтобы мне понятно было. Конвейер нельзя назвать рабочей процедурой. Конвейер это процедура стандартная. Все-таки. Вот. Как поменялись технологии? То есть, в первом отсутствуете. Что такое технологии вообще? Это вещи, которые тебя отличают на рынке. То есть, это те возможности, которыми ты располагаешь. Это плоскость твоего влияния. Фактически, это плоскость твоего влияния. Это то, чем ты располагаешь. То есть, если у тебя нет технологии, ты ничем. Что? Не отличаешься от других на рынке. Поэтому первое, когда мы начинаем разговаривать о каком-то бизнесе, о предоставлении финансирования, что-то еще, мы говорим, чем вы будете отличаться. То есть вот вы мне предлагаете, что? Построить пансионат. В чем этих пансионатов полный ЮБК. И все они продаются. Все, знаете, все пансионаты выставлены на продажу. Все. До одного. Нет пансионатов, которые не продаются сейчас на ЮБК. Все продается. Кроме маленьких мини-частных гостей. То есть не все избавляются от недвижимости на ЮБК. Реально, сегодня. Никому она не нужна. Сезон этот погублен. В июле месяце закрылись здравницы. Практически 80% здравниц Крыма закрылось. Почему? Нет потока клиентов. А эту махину надо зарплаты платить, содержать. Чтобы не нести убытки, по здравнице просто что? Позакрывались. Просто. Мы имеем дело вот с этой штукой. То есть,

Он говорит, у меня неприятности. То есть вы должны расшифровать слово неприятности. Это что такое неприятность? Ой, я попал. То есть он выражается какими-то междометиями. Понимаете, ваш клиент? Объяснить, что происходит, он не в состоянии обычно. Он может сказать, дела обстоят так, у меня хотят отобрать фирму. Вот все, что я знаю. Вот все же, как они это делают, зачем они это делают? И ты начинаешь его что? Интервьюировать. Да? То есть, спрашивать, что они сделали, что уже сделали. Это, ну, понятно, да, это все. Поэтому, если у тебя в руках нет совершенно четкой науки, которая позволяла бы выполнять задачи, вот, маркера нет, да, мы говорили в самом начале, чтобы писать по доске, нужен маркер. Все, приехали. То есть уже дальше можно не идти никуда, потому что ты не понимаешь ни что происходит, ни как прилагать усилия в правильном, в каком направлении прилагать вообще усилия свои. Понимаете, да? Такая наука, она есть, она единственная в мире, называется она НВЗ. Наука выполнения задач. Эта штука называется НВЗ. Наука наша славянская. Ей непонятно сколько лет. Веков, тысячелетий и так далее. Не ясно сколько ей лет. Мне эти знания передал мой учитель. В Москве. Ему кто-то передал. Кто передал, не знаю. Но мы все больше и больше ежедневно, вот Катерина Алексеевна не даст соврать, удивляемся, насколько наши предки были мощными интеллектуальными людьми. И какой уровень технологий у них был. И то, что вам рассказывают по истории, это ложь возмутительная. Это очень легко проверить. Но нас сейчас интересуют не исторические аномалии, а то, что история в принципе лженаука сама по себе. Она переписывается под тех правителей, которые и доводятся до людей в области незнания, да, которые существуют. А нас интересует, что же наши предки нам оставили. Вот что они оставили. Они оставили НВЗ, науку выполнения задач. Притом, это НВЗ применимо как в армии, как в быту, как в бизнесе, везде. Она многоприменима. Она многоприменима, эта наука. Существует ли наука, которая решает задачи? Да, она существует. Она единственная в мире, она славянская наука. Наши предки нам оставили эту науку в рукописях, в книгах древних, как устроен мир и как выполняются задачи. Поэтому есть вторая наука, которая называется КВУ. Как все устроено. Это вторая наука. То есть сочетание этих двух наук, как все устроено, да, и НВЗ, как сделать, да, то есть понимаем устройство и прилагаем усилия в правильном направлении. И дает что? Результат. Ну, при наличии силы. Да? Есть наука, которая что? О силе. Она называется норма. Наука. О ролевом моделировании. Есть такая. Вот этот треугольник составляет уровень горки, так называемой, силы, результата. То есть норма – это наука ролевого моделирования. То есть КВУ нам рассказывает о том, как все устроено, НВЗ – о том, как все делать, а норма – о том, кто это будет делать и как этот кто, силой обладающий, все делает. Так? Вот вам, мы разобрались с тем, то есть не имея этих трех наук в распоряжении, работать на сегодняшнем рынке и на вчерашнем было невозможно. Просто мы сейчас до людей, когда дойдем, мы поймем, почему они работают, да? То есть славянские системы имеют иную окраску. Она не похожа на другие. Почему? Вопрос. То есть кто знает устройство славянских систем, я сейчас как раз сравнительный анализ проведу для того, чтобы вы могли что? Спокойно дальше на вопросы отвечать. Почему возник вопрос, да? У нас всегда возникает вопрос, как устроены системы, которые не славянские. Их вообще все системы делятся на две части. Это восточные не используются слова. Они все одинаковые. То есть есть два варианта систем. Это не славянские. И славянские. Вот вопрос для стратегических консультантов. Вопрос. И для бизнесменов вопрос. Мы имеем славянскую систему и неславянскую систему. Вот вы видите ту классическую школу, которая шла речь, которую вы говорите, преподавали. Да? Вот это неславянская система. Она неславянская система. Почему? Мы в академии, да, на лекциях разбирали эту вещь, то есть откуда менеджмент вообще возник. То есть историю возникновения менеджмента. Мы ее разбирали, проходили. Так, в двух словах, двух часов, но кое-как понимание пришло. Про мамонта говорили, который надо было делить, да, там, или про пятикантропа, какие-то простые гипотезы выстраивали, да. Кто-то умел мамонта ловить, а кто-то мамонта ловить не умел. Умел только его есть, да, то есть вот оттуда, одни люди сказали, давайте мы вас будем защищать, как бы, и есть вместе мамонта, тех, кто умеет ловить мамонта, а этим не дадим. То есть вот отсюда появилась уже община какая-то, да. Ну, это я вообще так утрирую, было совсем на самом деле все не так. То есть это я уже так для тех, кто в бронетранспортере, и уже так, чтобы уже понятно стало, откуда появилось, да, все это. Потому что на самом деле было все не так. Мы не имеем процесс эволюции. Запомните это раз и навсегда. То, какие вы есть сегодня, это деградация. Это не эволюция. Теория Дарвина не имеет права на существование. Ее нету. Я это докажу вам в один ход. Кто знает энергоградиент, видел, что по энергоградиенту сверху лететь вниз намного что? Проще, чем подниматься по ступеням вверх. Homo sapiens не эволюционировал. Он деградировал. Откройте Библию, Коран, что угодно. Человек был совершенен изначально. Это результат деградации, а не эволюции. То, во что вы превратились сегодня, это деградация. Вы боги во плоти. Вы все боги во плоти. Вы созданы по образу и подобию Божьему. И вы растеряли все свои навыки, все способности. Раньше вы могли щелкнуть пальцем, и пирамида египетская стала. Помните, как Василиса Премудрая? Хоп, и озера с лебедями, да? Одним щелчком пальца. К сожалению, сегодня Homo sapiens такими способностями не обладает. Но очень быстро их может вернуть в исходное положение. Чтобы вас не пугать, я эти способности демонстрировать здесь сейчас перед камерой не буду. Да, то есть, на самом деле могу. В один... как выясняется, когда Homo sapiens удаешь что-либо просто так, из воздуха, то он к этому что? Привыкает очень быстро. И потом говорит, эй, ты, из ловца, а ну иди сюда. А ну да, щелкни еще раз пальцем. Мне, да? Вот. То есть, давайте смотреть, чем отличается славянская система от неславянской системы. То есть, как выглядит японская? Давайте, что-то такое, то, что по фильмам известно, то есть, уже сложно с американцами, потому что вы там сейчас начнете себе выдумывать, с Японии. Вот карате. Чисто японская система. Звучит зловеще, на самом деле. Никакая она не японская. Японской в жизни не была эта система. Карате – это система индийская. То есть, все знания карате пришли из Индии. Через Китай пришли в Японию. То есть, вот такое. А Индию создал кто? Правильно, создали славяне. Арии. Но мы и есть, да, то есть мы ее и создали. Индийская культура — это наша культура во плоти сама по себе. Все это верно. То есть вся Индия — это наша культура в полном объеме. Поэтому у нас названия с индийскими очень схожи, да, сами по себе. Вы Баба-Яга, да, то есть как бы та же йога, да, то что же, то есть это санскрит — это упрощенный славянский язык. Если ты знаешь старославянский, на санскрите читаешь совершенно свободно. Может быть, на меня можете посмотреть, я читаю свободно на санскрите, потому что перевожу книгу, вот им главы перевожу из книги, которую мы нашли, которая называется «Дорога длиной в жизнь», где вся наука и вот это собрана. Мы ее нашли на Алтае. В прошлом. Да, это было в прошлом. Или в этом? Нет, в этом году. Начало этого года мы ее нашли на Алтае, в монастыре. Книгу, которую оставили нам наши предки. Которая называется «Дорога длиной». Это пятитомник, пятикнижья. То есть сама «Дорога длиной жизни». Речь, меч, скипетр и перо. То есть как бы четыре тома. Я на санскрите читаю свободно, потому что я знаю старославянский. То есть мне легко. То есть, кто не знает старославянского, поэтому меня спрашивают: Олег Ильич, а чего вы английского не знаете? А зачем мне деградирующий язык? То есть это результат деградации. Вы знаете новые технологии, а зачем? Они не могут быть новыми. Искать нужно там, в прошлом. Там было совершенство. Сегодня результаты деградации. Зачем мне изучать результаты деградации? Они не работают. Так вот карате, да? Карате сказано. Вам нужно встать, занять какое-то положение, поставить руку и ударить. То есть, смысл всего, что сказано, на каждое действие есть рецепт. То есть, если клиент сказал так, ты должен действовать вот так. То есть, инструкция, алгоритм, это не славянская система. Экономика. Раз, два, три. Раз, два, три. Это не славянская система. То есть алгоритмы, уже не славянская система. То есть мы имеем в любой неславянской системе систему алгоритмов, инструкций и алгоритмов. То есть у нас есть инструкции, функциональные обязанности и прочая дрянь, которая превращает человека в кого? В робота. Вот. Как устроена славянская система? Славянская система устроена следующим способом. Это куча СП-процедур, кубиков, которые связаны между собой и которыми можно конструировать на ходу, как лего-конструктором. Объясняю, как это выглядит в практике. Мишель, вставай, как обычно. Как действует человек, который занимается карате? То есть если кулак идет сюда, ты должен как-то подставить. Я честно говоря, меня строго не судите, я не умею как карате, поэтому как-то должен подставить руку и ударить в ответ. Да? Если он ударил тебя с этой стороны, ты должен подставить руку и ударить. То есть у нас есть формальная ситуация такая, почему карате существует такие понятия, как ката. Да? То есть формальный рубеж иди сюда, это еще не все. Как действует славянин? У славян нету ничего. Славянин знает что? Есть три оси вращения. Вертикальная проходящая, он может крутиться, да? Вот, видите, да? Есть. Это ось вращения. Если я переведу вес на это тело, то я смогу вращаться как-то здесь, на одной ноге, это у меня будет разгружено. И здесь, да, три оси вращения. Удар должен происходить таким способом, чтобы я включаю ось вращения, то есть я поставил, включил ось вращения, да? У меня удар пришелся, но так, чтобы он вышел из локтя. Вот так, как в боксе, бить нельзя. То есть удар должен быть выходить из локтя. То есть он вот должен быть. Вот отсюда. То есть не на мой корпус, не направлен. То есть у меня нет отдачи сюда. То есть я все ударил и ударил под 45 градусов. Вот. Мое усилие, я пружинил рука, вернул в исходное положение. То есть дальше оборона. Я знаю, что мне нужно построить плоскость и изолировать себя от противника. Пошел тот же самый удар, да? Я ставлю что? Руки. Бей. Видите? Вот я стал. Мне так удобно. Обратите внимание. Теперь я могу перенести вес тела на эту и ударить отсюда. Могу перенести вес тела на эту ногу и ударить отсюда. Могу стоя остаться, как стоял, да? и ударить отсюда, да? То есть я не знаю, что я буду делать. Понятия не имею. Я понятия не имею. У меня есть компоненты, которые я буду просто тупо использовать. То есть пошел удар, я поставил плоскость, просто в сторону отошел. Это может девочка сделать, 15 лет. Просто в сторону отошел. Рука продлила вектор силы. Я его перенес чуть выше, точку опоры поставил, да? Вот он стоит, да? Его хоп, загрузил ногу ему, он чуть провалился вперед и ударил отсюда. Он упал. То есть я три вектора применил, три раз координирую. Два обездвиживают, один сосредотачивает внимание. Потом на переговорах будете видеть, как это делается. Вы загрузили, загрузили, а тут рука разжалась. То же самое с ножом работает. Стоит человек и знает, что у него будет отбирать нож сейчас. В трех плоскостях грузится, рука разжимается сама. То есть ему нужно уже думать, как стоять на ногах, а не как держать нож. Человек многофункциональную задачу выполнять неподготовленный не может. Так же и в бизнесе. Как многовекторное движение пошло со всех сторон, полное замешательство и раскоординация. Я показываю на разных моделях, чтобы вы поняли, о чем идет глубоко речь. Вот славянские системы отличаются системой конструирования на ходу. Всегда привожу пример. Одна женщина меня спрашивала: знаете ли, Валерий Викторович, что будет завтра? Не знаю. И не хочу знать. Почему? А потому что вам не думать о завтра нужно, а иметь в своем арсенале такую систему, которая позволила бы с любой ситуацией справиться. С любой, какая бы ни возникла. И вот тогда вы уверены в себе. Вооружены и очень опасны. Для всех опасны. Когда у вас есть система в руках, которая позволяет с любой задачей справляться, какая бы ни возникла. Выживание, создание, состояние или управление. Любая задача, какая бы ни возникла, будет отклассифицирована и выполнена, как полагается. Понятно, да? Поэтому вот славянские системы чем? Отсутствуют алгоритмы. Все импровизация, конструирование на ходу, но из вот этих вот СП-процедур. То есть мы знаем, как устроен сектор экономики. Совершенно конкретно понимаем, как он устроен. Нам что нужно? Занять правильное положение и приложить усилия в правильном направлении. Или поставить точку опоры, рычаг и силу. То есть та же теоретическая механика, которая существует. На этой базе построены все славянские системы единоборств. Начиная от Рябко, Кадочникова, славяно-горецкой борьбы, Бузы, Спаса и так далее. Все системы построены вот на этом принципе. Наши предки только так действовали, больше это единственный возможный способ справляться с любой задачей. Не знает, что будет, а имеет четкую систему. То есть мне легко закрывать лицо, когда меня бьют, да? Вот подожди, где меня всадить, да? Это инстинктивное положение тела. Закрыть лицо, чтобы не ударили, да? Но я его вместо того, чтобы вот так закрывать, я его вот так закрываю. То есть я просто треугольником поднимаю руки, и вы видели, что с Мишей происходит. Эта вся масса проваливается мимо меня. Я даже шага не сделал смысла. Я просто изменил, что рикошет. Вектор выполнения задачи, я раскрыл руки. Все. Вот он уже ушел, и вот она, у меня ходит планка, и я куда бы ни перемещался, вот она у меня стоит. Плоскость, я в этой плоскости, здесь я хожу, куда мне заблагорассудится, да? И он уже ничего сделать не может. Отсюда я могу что угодно делать. Я могу ударить под коленный сгиб, да, сверху вниз, бам, отсюда добавить третий вектор. Он упадет просто. То же самое тут загрузил, он тебе сам руку отдал. Так же на сделке, да? Вы загрузили, и вот он уже руку разжал. С контракта подписал. Ну, тут, скажем так, если привести совсем простую аналогию, да. Славянской, не славянской, помните, 17-м наедине с Мюллер говорит, невозможно работать не с профессионалом. Да, абсолютно верно. Они действуют совсем по-другому. Непредсказуемо. Непредсказуемо. Так и тут. Тут уже заложен алгоритм. Просчитать. Да, просчитать. Вот эту систему невозможно, что тебе взбредет в голову в данный момент времени, невозможно. Что ты будешь делать? Ты достанешь отсюда Макаров, который не стреляет, а отсюда с боевого выстрелишь. То есть невозможно понять, что ты будешь делать дальше. Просчитать заранее подобного рода систему невозможно. Поэтому они говорят, что Викторович непредсказуем. Конечно, непредсказуем. Потому что я работаю именно вот это, в этой системе. Понятно, да? Вот что изменилось в технологии. То есть отсутствие стандартных процедур ведет к чему? К алгоритмам. Алгоритмы не работают. Все, 21 век, алгоритмы перестали работать. Вы поняли, да? Что произошло? Незнание науки, непонимание устройств не позволяет прилагать усилия куда? В правильном направлении. Вот вы представьте себе, если бы я Мишу толкал бы рукой, да Миша в два раза больше меня, мне нужно было какую-то маленькую его часть, руку, и воздействовать всей массой, но он все равно, его рука не сильнее, чем мои 100 килограмм. Вот это никуда, и я с этой задачей справлюсь. Однозначно. Ну когда я буду своей рукой пытаться с Мишей бороться, ну Миша здоровее в два раза, тут никуда не денешься, он меня съест просто. Вырвет мою печень и съест ее. На глазах у всех. Поэтому я маленький, я всегда высоким не был, здоровым никогда не был. Вот такой как есть. Да, то есть. И все, кто со мной работали, ребята, и в армии, и в личной охране потом, и в других каких-то ведомствах, учреждениях, они все были вот такого размера. А против нас всегда были вот такие, как Миша. По размерам люди. И наши славяне, ведь они были богатырями по-своему, да, то есть были, а мы были обыкновенные ратники, воины, как бы. И про них легенды складывали. Да, абсолютно верно, да, то есть про них легенды складывали, небольшой по размерам парень, как бы. Но смекалка всегда и умение побеждают грубую физическую силу, правильно? Психика все равно выше, чем физика. Ходите в этого естественной иерархии творения. То есть понятно, да, что произошло? То есть люди не понимают, что произошло. И главное, если бы они знали науку, они бы могли разобраться в чем. Они что? Единственное, что сработало механизм самосохранения, он что? Они что? Освободились от людей. И мы переходим ко второй части морализонского поля, которая называется коммуникация. Да? Какой вид? Обратите внимание. У нас был воплоти на протяжении 20 века. Что мы использовали? Вот обратите внимание из этих компонентов. Зависимость. Зависимость и что еще? Воздействие. И воздействие. Вот, не могу начать, называется. Да? И противодействие. Вот эти три компонента мы использовали. И что они сделали? Как только начался кризис, зарплаты стали... Они просто уволили кучу людей. Для чего? Для того, чтобы убытки нести. Это единственная защита сработала. Как... Есть такая штука. На атомных подводных лодках... КЗ называется, когда падает активная защита реактора, как бы, вот что сработало. Сработала активная защита реактора. То есть, как бы, когда что-то не так, очень что-то не так произошло, да? То есть сработала активная защита реактора. То же самое, они выбросили кучу людей на улице, да, то есть сказать, отстаньте. А почему? Почему они это сделали? Самый простой способ. Нет, то, что способ простой оттолкнуть, это понятно. Не хочу, все, идите гуляйте. Это мне. А почему они это сделали? Вот давайте, какие два типа людей в 20-х, вот сейчас мы вернемся. Какие два типа людей были? Вот мы сейчас к людям вернемся, нам там с коммуникацией будет. Вот какие типы людей были в 20 веке востребованы? Роботы и виртуозы. Да вот, я думаю. Да. Осевые роботы, да. Вот, что у нас было востребовано. Треугольник незнания. Вот. Осевые роботы, то есть нужны были слуги. И в фирме было, может, один или два виртуоза, а скорее всего один, который волок всю работу. Это обычно первый зам. Остальные были кем? Слугами. Слуги больше не нужны. Стали не нужны слуги. Почему слуги не нужны? А вот здесь как раз мы возвращаемся к последствиям вот этих вот вещей, коммуникации. Зависимость и воздействие ведет всегда к противодействию. Взаимодействие мы не знаем, что это такое. Как организуется взаимодействие, нам непонятно и так далее и тому подобное. Поэтому что у нас происходит? Правильно. Давайте смотреть. Зависимость – дело хорошее само по себе. Ну, замечательно, конечно, что вы понимаете. Есть проблема с зависимостью. Какая? Что там делают в зависимости? Там есть журнал такой, боевой. И там все пишут и галки ставят. То есть, как бы, целыми днями. То есть, ага. Ты мне не нравишься. Галочка. Дальше. О, сидишь не так, свистишь. Опять галочка. И когда этих галок что? Много. накапливается, потом вагон что это? Отцепляют под откос, как бы. И пошел под молотки, как говорили, да, раньше? Да, вот, как бы, в таком бандитском сленге, то есть, чуть под молотки отправили. Да, человека, зависимого человека всегда отцепляют. Почему? Да он надоедает. Да, зависимый человек должен вести себя прилично. А у вас опять не может себя вести прилично. По секрету скажу, ведь возможно. Он будет вести себя все равно, как привык. Бесполезно. Я разговаривал с двумя тренерами всесоюзного значения. Значит, оба заслуженных мастера спорта, олимпийские чемпионы. Я интересовался. Он говорит, научить человека невозможно. Вот масса 60 детей, выбираешь двоих. Холерик, все не подходит для олимпийского вида спорта пулевая стрельба. Не подходит. Все. Переделать, его можно переделать, когда он маленький. Я начинаю объяснять, что переделать можно. Он говорит, я тебе говорю, если он хочет, можно вообще. Все, но он не хочет. Не хочет. Homo sapiens не хочет. Это не для него все. Он не хочет просто. Ну, точно так же, как и научить. Научить невозможно. Научиться можно, помочь научиться человеку. Абсолютно верно. Если у него есть малейшее желание. Если желания этого нет... Да, можешь... бесполезно. То есть вот в чем проблема. У робота желания что? Не бывает. Робот хочет что? Понятных алгоритмических действий. И что самое главное? В конце этих действий должно что быть? Половой акт. Обязательно. То есть кнопка удовольствия. Вот оно пробежало, опять прибежало, вот что должно быть с роботом. То есть робот, у него калькулятор и кнопка удовольствия. Он посчитали мудрые кроты, да, по последовательности. То есть есть такой прибор, агрегат, розетка, он подошел, два пальца всунул, все. Для чего он зарабатывает деньги вообще, робот? Чтобы получать удовольствие. То есть он покупает за эти деньги удовольствие, да? Наркотики, водку, сигареты и так далее, много-много удовольствия. Если у робота нет удовольствия, то есть вам, вот я тут недавно оставил один эксперимент, правда такой немножко грубоватый, но, то есть я перестал быть Олегом Викторовичем. Просто. Я могу быть бухгалтером фирмы, у меня есть высшее аудиторское образование, то есть, как бы академическое, то есть я стал аудитором. Какой я востребован, стал высокотитулованным. Я никому ничего не объясняю. Никому ничего не рассказывает. Парень достаточно симпатичный. То есть энергетика от меня прет. То есть харизму не спрячешь, да? Правда? То есть как бы ранг виден издалека за 100 метров. То есть как бы... Я стал востребованным парнем. Я стал обращать внимание. Или я злый, или гритель, который говорит, ой, ну Homo sapiens, иди сюда. Так ты что, все под столы залазят, говорят, да нафиг он нужен этот... Не буду говорить, как они называют меня за глаза, да? То есть как бы... То есть, достаточно быть просто таким же дебилом, как они, ты просто первый парень на деревне. А если я еще приеду на ML на своем, на Мерседесе, или это, да ты что, я вообще, я был в Киеве первый парень, там пол Киева меня не знает, так я был первый парень на деревне целый день. Я вот говорю, Макс, я сегодня не буду Олега Викторовича. Вот как мыслят роботы. Понятно, да? Если ты такой же, как они, то все замечательно, жизнь удивительная, прекрасная. А Олег Викторович не такой уж и злый и дракон. То есть, на самом деле, его зовут Олежка, и все нормально. Да? То есть, все хорошо. Окей. Вот, как это, проблема воздействия. То есть, вы либо его сломаете, эту конструкцию, либо получите что? Противодействие, да? То есть, любая фирма в 20 веке была устроена, там, 1-2 виртуоза и слуги. Слуг просто сейчас что? Уволили. Почему? Потому что они не нужны стали. Вот что произошло. Проблема в том, что произошло. Слуг уволили. Они стали не нужны. Проблема взаимодействия. Они не понимают, как устроено вообще взаимодействие. Что такое взаимодействие? Разберемся. Давайте дальше смотреть. Если у нас есть коммуникация, у нас есть люди, да? И давайте посмотреть, как это изменилось в 21 веке. Что мы имеем? Сейчас кто нужны? Да, то есть роботы исчезли из картинки. Вот мы имеем верхнюю восьмерку, да? Да. Учредители, осевые и виртуозы. Вот все, что нужно сегодня в бизнесе. Эта картинка не нужна. Все. То есть они не востребованы. Роботы не востребованы. Робот приходит и говорит, сколько вы мне будете платить заработной платы? Вопрос любопытный. Я говорю, давайте поставим по-другому вопрос. Мне нравится другой вопрос. Почему вас интересует заработная плата вообще? Ну, по жизни. Ну, я же должен на что-то жить. Конечно, безусловно, я совершенно согласен. Нельзя, это, мало того, я считаю, что вообще работать бесплатно и безнравственно. Это меня мама моя научила. Я считаю глубочайше убежден, что работают только за деньги. И больше никак. По-другому нельзя никаким способом делать. Ну почему вы не уверены, что вы получите зарплату? Или свои деньги, или компенсацию. У консультантов нет зарплаты, нет компенсации. Да, то есть другое слово применяется просто в профессиональных услугах. Компенсация. Почему вы уверены, что вы получите компенсацию? Вот, например, Павел Буре, да, сегодня привожу пример. Вот у него есть проблемы с зарплатой у Павла Бура? Нет никаких. Вообще. Почему? Да он забивает голову. Он пришел на фирму, говорит, возьмите меня менеджером по работе с клиентами. Директор говорит, тебя? Ну ладно. Он пришел, месяц отработал, закрутил все. Клиенты пошли, смотрит, зарплаты нет. Пошел домой, взял трубку, прикурил, сидит и курит. Директор звонит, говорит, я на работу выходил. Говорит, да не ходи, я пойду в другую фирму. Не хочу пока. Я же месяц отработал, показал, как это делается. Да? Вы довольны результатом? Ну, еще как, у вас никто так не делал. Я пойду в другую фирму, не хочу это. Идет в другую фирму и там работает. И у него уже имя, через 3-4 месяца у него уже имя. Ну, как бы, существует. Он в трех фирмах поднял сбыт. Пришел. Нашел себе, выбрал потом одну из трех. И сколько сказал директору, столько он ему платит. И никуда он не денется, директор, ни с подводной лодки. Без него ничего не работает, без этого человека. Вот каким нужно быть специалистом, то есть виртуозом. Вот ваша задача на сегодняшний день, стать виртуозом. Потому что осевые – это положение в иерархии естественного творения Господнего. Да? Поэтому с энергогрегентом разберемся как-нибудь в другой раз. Да? То есть, смысл в чем? Вот вам та каста, к которой вам нужно стремиться. Потому что именно из виртуозов появляются осевые. Именно из виртуозов, потому что если раньше из учредителей появлялись осевые, то сегодня из виртуозов появляются осевые. Вот этот затвор. Знание. Вся проблема в том, вся проблема в знании. Изменилось положение. То есть человек, не знающий как сегодня, он не нужен никому. Потому что они все сами не знают как. Вы же понимаете, что проблема именно в этом. Они сами не знают как сегодня. Все сегодня сами не знают как. Такая означающая вещь, что они сами сидят и думают, как бы сохранить свой кусок бизнеса. Свой рынок и так далее и тому подобное. Вы же понимаете, реально. Вот о чем идет речь. И когда мы имеем взаимодействие, да, когда мы имеем коммуникацию, речь идет что? О науке, которая называется норма. В этой науке и в НВЗ описаны все возможные разновидности коммуникации, как это делается и так далее, и тому подобное. Других способов нет в этом пространстве и времени. Обратите внимание. И единственное, что вы можете сделать, это стать этим виртуозом. А для этого нужно какие-то моменты, ну как бы выяснить для себя, как выглядит тот человек, о котором идет речь, да? Есть такой комплекс, он с раструб, а в нем есть РПТК 11. Как создается человек, да? Как создается роль, собирательный образ, да? Вот у нас создается с помощью РПТК 11. Можно это все разобрать. Давайте следующий момент, который нам... Это менеджмент, да? Смотрим. Управление технологиями. То есть, речь идет сейчас уже не об управлении технологиями. Если речь идет о создании на ходу технологий, позволяющих решать задачи. Или помогающих решать. Здесь уже не идет об имении в наличии речь вообще. Сейчас идет речь о другом совершенно. Речь идет о такой замечательной речи, которая называется что? Иметь в наличии уже раз и изменять столько раз, сколько надо, может быть ежедневно, эту технологию. То есть, а роботы не могут работать в условиях изменяющегося сценария, постоянно меняющихся, вводных, новых. Поэтому, очень хорошо, На тренажерах военных это показывают. Контр-адмирал садится в командирское кресло и говорит, даю воздух. Цель маневрирует, курс 150. И начинается этот военно-морской. И так далее, с утра до ночи. И так мы будем тренироваться до тех пор, пока вы все задачи, которые вам будут выдумывать сейчас, не будете выполнять. Цель – ракетная стрельба по содеянию кораблей. Трубку в зубы и пожалеет. Даю вводную, следующая вводная. Вот эти реактивные вводные, как бы, они как раз ставят в ступор командира, который руководит кораблем. То есть, ну, потом включается авиация. Включаю авиацию. Следующая вводная. Да, и так до бесконечности. Подобного рода тренировки очень хорошо развивают пространственное мышление. То есть то, что командиру необходимо. Стратегическое пространственное мышление. Также и менеджеру. Необходимо стратегическое пространственное мышление. И у меня мечта создать подобного рода бизнес. Тренажер. Да, то есть я даю вводную, да. Это высший пилотаж будет, да. Вот задача нашей. Сейчас у меня есть такая идея, как бы задача создать подобного рода бизнес-тренажер. Чтобы я мог на плазму вывести, посадить вас и говорю, даю воду. То есть стратегические консультанты, даю воду. Положение на рынке такое-то. Начинаем работать, как бы. Понеслась. Раз, даю воду следующую воду. Вы тут же на планшетах все это решаете и тут же решение выдаете. Решение. Одно за одним решение. И вот тогда, когда мы вот так вот наших сотрудников через подобный тренажер будем прогонять, готовить, они будут абсолютно компетентны в любых областях жизнедеятельности бизнеса. Полностью. Да? То есть не просто здесь технологии речь идет, иметь. Сейчас уже создавать с нуля и моментально, в течение 2 часов. Ну и изменить технологию, когда надо, и еще. Дальше. Управление коммуникационными системами. То есть, если человек не понимает, как устроена коммуникационная система, он ими не может и управлять. То есть, куда прилагать усилия? Все опять база научная. То есть, сейчас глобальные коммуникационные системы это что? Интернет, все в интернете и связь этого виртуального мира, он не особо-то и виртуальный уже этот мир, он достаточно твердый уже становится, с реальным, да, который они называют реальным. И вот их взаимодействие, эти этой восьмерки, вот он глобальная коммуникационная система. Плюс спутник, плюс, куча всего. GPS, навигация и так далее. Новых приборов и так далее, и тому подобное. Глобальных продающих систем, роботизированного типа. Все это нужно что? Знать. Этим занимается такая наука, которая называется мультиинженер. Мультиинженерия. Есть такая наука, мультиинженерия. Она занимается как раз этой всей вот управлением коммуникационными системами. А сейчас зачастую включили интернет, работа фирмы остановилась. Да, то есть откуда такая радость? Еще, кстати, очень интересно, вот по военным, да, тоже скажу. То есть я как-то проверял, там у меня была такая ситуация стратегически. И я говорю, даю вводную. То есть система навигации не работает полностью. Все, отключи систему навигации. Управляем вручную кораблем. Космос отключить. Все, космос отключить, все отключить. Секстанты в руки. И как бы с ними работать. Гирокомпас не работает, все вышло из строя. Работаем только подручными средствами. Да, и сестра. Все, две вещи. А что вы? Они чуть с ума не посходили. Как выключили спутниковую навигацию? Вы что, вы соображаете, что вы говорите? Так нет, дело в том, что все эти новые технологии не отключили, просто. Конечно! То есть человек не может управлять пароходом без этого. То есть попробуйте вручную заставить посадить самолет сейчас. Да, то есть вы увидите еще один цирк. То есть все, что сейчас делается, делаются автоматы. Автопилоты делают. Ну, когда вот этот аэробус. Да. И, конечно, потому что нужно было перейти на ручное управление, а они не смогли перейти. В силу того. Дело в том, что не было. Ручного вообще управления. В этих аэробусах исключена возможность влиять на движение самолета, да. Он же сидит просто там вот. Следит за приборами, он фактически инженер. А дублирующие системы ручного управления? Не отсутствует, а должна быть дублирована, безусловно, ручной системой управления. То есть автоматы хороши когда когда башка варит, правильно? Ну, то есть исключили так называемую поправку на дурака. Да, а это, к сожалению, вот грозовой фронт и. Да, все. То есть, а если бы пилоты могли бы вручную управлять, они бы вывели самолет из этого состояния. Они же летать-то учатся. Вручную изначально. Конечно, абсолютно. И дело в том, что сейчас вот на этих робусах и его учат там в автомате. То есть они вручную. Ну вот, то есть, пожалуйста, то есть, если вы доверяете технике, то техника не всегда работает. Поэтому всегда подумайте вот об этом, да, то есть как бы об этих вещах. Дальше. Управление, самоуправление, да? То есть мы говорим о науке, которая называется психосомология, да? ПС. Психосомология — это методика тренировки. Методика тренировки. Это методика тренировки, которая позволяет изменять себя. То есть совершенствовать свои способности. Изменять. Устранять дефекты и управлять изменениями. Да? Образно говоря. Есть такая наука, она запчастью КВУ является науки. Называется психосомология. Это методика тренировки. То есть как осваиваются науки уровня восприятия, которые называются КВУ, В2ДУ, норма, СНВ-2ДУ и НВЗ. 5 наук уровня восприятия, они у вас составляют как раз ваш ум. Перехожу на другой планшет и показываю. Вот мы сокращение. Вот здесь мы имеем КВУ. Здесь мы имеем такую замечательную науку, как НВЗ. А здесь мы имеем такую замечательную, как норма. Здесь В2ДУ или СНВ2ДУ. И здесь мы что-то имеем. Нижний градиент. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и станина. Материя 8. Вот. И мы здесь имеем что? Желание. Интерес. Здесь что мы имеем? Действие. Контрусилие. Здесь согласие. Вниз. Подмену одних понятий другими. И автоматизм. Начертил я это все для того, чтобы показать, как устроена естественная иерархия творения. Положение в пространстве и времени. Итак, начинаем двигаться снизу. Автоматизм. Это что? Уровень чего? Автоматизм. Это уровень чего? Законов. Возникают законы на основе автоматизма. Мы имеем законы, да? Верхний уровень всегда бьет нижний, да? Дальше у нас идет согласие. Это что? Аксиомы. Аксиомы, уровень согласия. После этого у нас что идет? Теоремы. Теоремы у нас где? Вот здесь идут. Теоремы или цикл может быть, да? Этот цикл может быть. Этот цикл может быть. Может быть. Или теорема. То есть, а ну докажи мне, попробуй. Да? Вот. Вот он цикл. Желание, интерес, действие, контур усилия. Этот цикл может быть. Человек, когда он говорит, он может быть, он находится вот в этом цикле. То есть попробуй мне докажи, что это так. Почему я говорю, что важно уметь доказывать свои мысли. Да? Дальше идет уровень интеллекта. И уровень духовный. Да? Здесь постулаты. Сюда выше не лезем. Так, а что ты? Выше не лезем. Постулаты, а здесь что? Логика вывода, да? Ко выводы, да? Вот как выглядит естественная иерархия творений этого мира. То есть, чтобы люди соблюдали законы, им вырабатывают определенного рода автоматизмы. Аксиома — это принятое без доказательств вообще. Потом, может быть, чуть выше идет сомнение, да? То есть, как бы, может быть. Потом логика выводы, вы способны делать выводы из того, что существует. И постулаты — это результаты. Да? То есть, это конкретно так есть. Да? Именно так. Вот как выглядит естественная иерархия творения. Обратите внимание, для чего я начертил этот градиент. Он нам сегодня вроде как бы и не нужен. Но я его начертил для того, чтобы вам объяснить. Чтобы увидели положение. Что вот где нужен был в тот момент времени. В 20 веке все крутилось вот здесь. Теперь градиент поднялся вот сюда. Да. Вот в эту горку. Видите эту горку? Вот куда поднят градиент. Вот это не работает теперь. Понятно. Оно и раньше не работало. Но раньше оно давало результаты какие. Совершенно нет. А сегодня не дает. То есть вот плоскость, где сейчас происходит все действо. То есть хотите вы этого или не хотите. Айди. Теперь мы делаем перерыв и после перерыва отвечаем на вопросы, которые у вас возникли. Перерыв. Ответы на вопросы. И давайте вот прямо по ходу пьесы. Что непонятно в том, что я рассказал. Давайте будем разжевывать. Да, первый вопрос, Михаил Анатольевич. Да, система, Олег Викторович. Какая из наук отвечает за систему? ВДВДУ отвечает за систему. За мышление системами отвечает ВДВДУ. То есть есть мыслитель, да, есть проблема такая, которая называется ум человеческий, и в нем есть такая запчасть, называется мыслитель. Да? И мыслитель состоит из 5 компонентов. Да? То есть это мышление устройствами, мышление масштабное, мышление моделями, мышление системы, мышление постулатами. Вот как это будет. То есть мышление системами отвечает уровень V2DU. То есть это выше того, что мы горки, которые мы показываем. То есть для человека, для того, чтобы научиться мыслить системами, достаточно просто постоянно работать с кругом Мальцева. Научиться с ним управляться, с этим инструментом, и как бы мышление системами. Мы телохранителям ставим таким образом мышление системами. Мы другим статусным советникам, астенерам, как бы менеджерам по управлению потоком клиентов, ну, всем ставим подобным образом. Самый лучший способ постановки системного мышления – это просто разбираться с кругом Мальцева. Учиться вот так мыслить хотя бы в 16-метровом пространстве. Дальше вопрос. Осевые. То есть есть ось вращения, вокруг которой все вращаются. Вот давайте разберем. Машина. Где ось вращения? То есть ты не знаешь НВЗ-компонентного анализа. Я все понял. НВЗ-компонентный анализ гласит, при изменении оси вращения изменяются свойства взаимодействия и возможности взаимодействия в результате. Давайте смотреть. Машина. Ось вращения. Нет, двигатель. Абсолютно двигатель. Верно. Двигатель. Да, двигатель, абсолютно верно. Ось вращения системы машины является двигатель. Я изменю ось вращения на раму. Что теперь мы можем делать? Ну, вот был двигатель. У него были одни свойства. Теперь рама, ось вращения. Что мы делаем? У него другие свойства. Да, у него другие свойства. Изменились возможности взаимодействия, свойства взаимодействия. Что поменялось, когда у нас ось вращения? Стала рама. Что мы теперь с машиной можем делать? Крутить педаль. Кузов. Да, абсолютно верно. Теперь она может быть металлоломом, да, в автомобиле. Или ее можно буксировать. Ее можно буксировать теперь. То есть, да, очень хорошо на пистолете видно. Самый лучший пример с пистолетом. У пистолета ось вращения магазин. То есть, как бы, вот вы отстреляли, бам-бам-бам-бам-бам, пусто. Да? Пустой магазин. Теперь я меняю ось вращения. Человек. Я беру пистолет и метаю. Теперь он метатель. Меняю ось вращения. Твердый предмет. То есть свойства вещества. Я вынужден сокращать дистанцию, чтобы нанести удар. Вы видите, как от изменения оси вращения меняются свойства взаимодействия и возможности взаимодействия. Теперь понятно? То есть осевые люди — это люди, которые являются осью вращения системы. Да, то есть, это авторитеты, лидеры, личные примеры и так далее, и так далее, и тому подобное. Понятно, да? Дальше. Что непонятно в том, что здесь сказано? То есть, какие вещи требуют прояснений? Может, какие-то другие вопросы есть, как бы, которые забеспокоили в связи с услышанным? Хорошо, пойдем другим путем. Если бы это слышал бизнесмен, любой, ну вот все своего рода бизнесмены здесь сидите, консультант это тоже бизнесмен. Как вы думаете, какие бы вопросы задавал бизнесмен? Давайте так. Какой бы вопрос задал бы бизнесмен? Вот по вашему мнению, что бы он спрашивал? Ну, спрашивал, правда это или нет. Ага. То есть, правду ли я сказал, да? Да. Окей. Давайте вернемся к РПТК 1, как бы, как отличается истина и ложь. То есть, пишем круг Мальцева. РПТК 1 в стандартной процедуре выглядит так. То есть, для того, чтобы жить на Земле, нужно уметь отличать истину от лжи. Всегда. Истина работает. Первый компонент истины, она работает. То есть все, что не работает, это не истина. Истина многоприменима. Многоприменима. То есть, если метод истин, он будет работать везде. Куда бы вы его ни применили. Если он не истин, он будет работать где-то. Истина несет максимальное благо. То есть, действия человека направлены на занимание более высокого положения в естественной иерархии творения. Да, по свойствам, к причине творения, да, к Творцу. То есть, если эти действия ведут вас вверх, да, где бы они ни были, то это благо. Все, что ведет вниз по градиенту к материи, делает вас материей, это зло. И истина доказуема. Истина доказуема. Доказуемость факультативный признак, не обязательный, но все люди требуют доказательств. Поэтому я, когда объяснял, я достаточно доказательно говорил как бы об этом. Теперь давайте проверяем, работает ли то, что я сказал. Показал ли я, что это работает? На конкретных примерах, на конкретных видео. Работает? Ей. Многоприменимо ли это? Можно ли то, что я сейчас сказал, применить в другом месте? Мы знаем, любая стандартная процедура в 16-мерном пространстве, раскладывающаяся вот так, она что? Многоприменима. Я использовал многоприменимый компонент изначально в фундаменте, поэтому оно работает само по себе. И несет ли вот такой подход благо? Да, он возвращает человека к чему? К пониманию. Все, что ведет к пониманию фактического положения вещей, ведет его к более высокому положению в естественной иерархии творения. Соответственно, ведет его к кому? К истине. Абсолютно верно. Поэтому истина то, что я сказал, или ложь? Истина. Истина. Вот бизнесмену можно ответить. То есть и научить ему, дать ему инструмент. Этот инструмент называется РПТК-1. В раструбе, в комплексе. Как вы отличаете истину от лжи? По глазам вообще. Обычно по глазам. Они вот таким инструментом. По глазам, поэтому допускаем ошибку. Поэтому Алиса себя так и ведет. Да, что такое интеллект. У тебя? Да. Тоже не отличались они? Тоже по глазам, по тому, краснеет или не краснеет человек. По физическим свойствам тела. Нервничает или не нервничает. А если я спокоен, как удав? И белый-белый. Да, то есть, как вы меня удивите, Если вот... То есть вообще профессионалы, они, у них их отличительная черта от всех других. Они на диву, как удавы спокойные профессионалы. Все до одного. Вот так ведь видели классного командира атомохода, как бы, который был нервничал вообще хоть как-то. Нет, я имею в виду нервничал за лодку. Что он не может ей управлять. Уже, он абсолютно спокоен на мостике. То есть, как бы, он это делал 2500 раз, швартовал этот атомоход, для него вообще, он сейчас старпом хоть швартует. Я посмотрю на мостике. У меня был случай, с одним клиентом в земле служил, надо было заключить договор, все это, извергался на пупу. Тут как если хоть сидит человек, каменное лицо, даже не моргает. И где-то минут 40 или 50 перед ним будет так и сяк. Бесполезно. Обратной связи ноль, вот стена и все. Думаю, все, хана. Вот, все, выдохнулся, слов. Все, дальше что? Вот, человек сидит, не моргая, договор. Да, он спокоен, как удав. Абсолютно, все профессионалы. То есть, в принципе, вот это можно было сделать на пятой или шестой минуте беседы. Но он дослушал до конца, пока у вас правильно закончилась кинетическая энергия, и потом поставил жирную точку. Это его решение. Это договор. Договор, давайте. Давайте в текст договора, да. Все, то есть как бы спокойно, да, все? А так, если бы, скажем так, от него была реакция какая-то, и не надо было дальше тут изображать из себя клоуна. Да, окей. Что еще бы спросил бизнесмен, по-вашему? Ну, я задам, скажем, наиболее распространенный вопрос или бизнесмену схемный статус. А как это работает в жизни? Вот так и работает. Нет, я то есть, однозначно, чтобы как работает в жизни? Да, а то как это в жизни? Вообще в жизни все работает следующим способом. То есть существуют классы задач. То есть вся жизнь это выполнение задач какого-либо плана. Либо мы выполняем задачу класса состояния, либо задачу класса управления, выживания или создания. Четыре компонента, ну как бы задач, которые на, то есть у каждого класса задач существует цикл задачи, то есть в его выполнении. Цикл изменить нельзя, класс задач поменять тоже нельзя. То есть вам в силах человека только скорость прохождения этого цикла изменить. То есть то, что делаем мы сейчас, это устройство. То есть, если не знать устройство, невозможно приложить усилия в том направлении, в котором можно. Миша, вставай. Объясняю. Как работает в жизни это следующим макаром. Показываю на духовно-психо-биомеханической конструкции человека. То есть, какова задача? Вот мы встретились два человека лицом к лицу. В чем задача? То есть, первое. Среда обитания. В какой стадии мы находимся? Если мы на войне, мне нужно распознать свой, чужой. Первая задача, которую я выполняю. Да? Но, если я не знаю, как он устроен полностью, как он устроен, у меня нету времени распознавать свой или чужой. Почему? Потому что передо мной неизвестная субстанция с неизвестного мира, дикая тварь из дикого леса, которую я не знаю, как она устроена. А если я не знаю, я не могу свойства определить. Свой он или чужой. Если мы на войне, так у меня задача что? Быстро определить свой или чужой. Поэтому я должен заранее знать его устройство, чтобы распознавать, уже другим заниматься. То есть я понял, это человек. Это человек. Все, я знаю, что с ним делать. Если он на меня сейчас нападет, я совершенно спокойно с ним как бы разберусь по всем параметрам. То я уже за безопасность, за свою, за задачу класса выживания, я не беспокоюсь. Перехожу к задаче класса управления. То есть я начинаю с ним завязывать какие-то мосты, отношения. Спрашиваю, ты кто, ты откуда, красавчик? Да? Он мне говорит, а ты кто такой? Как бы, да? То есть начинается. Он как это работает в жизни. Но это в том случае, если я не знаю устройство, у меня ступор. Я не понимаю, что происходит. А он добавляет своим появлением еще один вектор вводный. Присаживайся. Поэтому это в жизни работает. То есть мы исключаем зоны неизвестного в собственном бизнесе сейчас, да? То есть мы сейчас не говорим о том, как сделать. Как сделать мы не говорим. Мы говорим о том, как устроено только пока. Речь идет только, потому что наука, которая говорит о том, как сделать, это НВЗ. То есть это то, что мы решаем на планшете. Давайте конкретную задачу, я вам покажу, как НВЗ работает при решении этой задачи. Мы так работаем с клиентами. То есть мы собираем вот так клиентов в таком же виде и говорим: ребята, есть проблемы конкретные, сегодня животрепещущие, давайте я их буду решать при вас на планшете. Просто собираем клиентов, которые являются нашими клиентами, не являются нашими клиентами, только собираются быть нашими. Просто есть животрепещущая конкретная проблема. У меня, я проиграл суд. Решаю задачу методом НВЗ. Методами НВЗ. Показываю, как я ее решаю в один ход. С победой. Бах, я выиграл. Есть такая... Комплекс, он называется Целимер, и в нем есть такое РПТК, которое говорит один шаг, одно простое действие с победой. Мы учим работать им методом одно простое действие с победой. То есть как мы на шахматной доске переставляем фигуру так, занимая правильное положение, выигрываем сразу. Так делал Ушаков в свое время. То есть переставлял флагмана так, что разворачивалась баталия, в один ход решал исход боя. Да, то есть вот мы делаем то, что умели наши предки. То есть мы одно простое действие с победой. Если в РПТК 2 в раструбе мы учимся просто совершать одно простое действие, то уже в Целимере мы одно простое действие с победой учимся совершать. То есть повышаем уровень. То есть то мы из сложных действий превращаем все в простые. То есть я просто говорю, делайте простые действия. Совершайте простые действия. Не надо совершать сложные действия. Если человек не умеет делать простые действия, сложных делать не умеет. Я вас уверяю. Совершайте простые действия. Не надо себя делать Робин Гуда. Достал, убил сразу. Не надо ничего придумывать. Да, то есть одно простое действие, то уже здесь мы в Целимере, более высоком комплексе, мы требуем уже от наших консультантов, от клиентов одного простого действия сразу с победой, ведущего к победе. Шах и мат, планете Земля. Сразу же. То есть мы уже требуем одного простого хода, но уже с победой. Вы вот сидите, как бы, так думаю, умиляетесь, как так может быть, да? Вот вам Миша может рассказать, как так может быть. А он тоже раньше умилялся, говорит, как? А сейчас он понимает, для него это естественным стало абсолютно. Что такое добростое действие с победой? Мы все время мы упражняемся в этом ежедневно. То есть, как бы, и как бы у нас все нормально с этим вопросом. Окей? То есть практически это работает так. То есть практически работает, знаешь устройство, понимаешь задачу, прилагаешь усилия в правильном направлении. Практически это работает так. Но тут же компонентный образ. То есть в какой роли ты находишься в данный момент времени? Надо ли изменить ее в соответствии с изменением инцидента? Да? Можешь ли ты создавать инциденты? Можешь ли ты управлять сценарием? Это все расту. Можешь ли создать, изменить сценарий и так далее? Можешь ли ты настроиться в резонанс сценария, чтобы в него попасть? Резонанс инцидента и так далее. То есть это целая наука. Окей. Еще какие вопросы задавали бы, по вашему мнению, бизнесмены? Вот что бы спросил бизнесмен? Как можно быстро поставить менеджмент правильно? Все, ответ на вопрос очень простой, да? То есть, чтобы поставить правильно менеджмент, нужно понимать, что такое менеджмент. То есть, ему нужно пройти 4 компонента, да? Управление технологией, управление собой, управление коммуникационными системами и управление чему? Людьми, да? Каждого этого раздела существует в НВЗ раздел. Берем и быстренько его здесь в офисе изучаем, проходим. За очень короткий промежуток времени превращаемся в нормального что? Менеджера, понимающего, что происходит. Можущего прогнозировать и предотвращать и создавать. То есть сначала исключать, а потом создавать. Окей. Еще. То есть цель у нас результат всегда. То есть и наша задача научить бизнесмена давать эти результаты, создавать. То есть, а что значит создавать результаты? Не мешает стрелять чему? Пистолету. Но что мешает? Ну, мешает стрелять пистолету. Человеческий фактор. Убрать человеческий фактор. То есть пистолет хороший, машина хорошая. Ее плохо водит водитель. Надо убрать то, что мешает водителю нормально водить автомобиль. Да? Окей, еще. Какие способы решения стандартной процедуры? Что? Способы решения стандартной процедуры. А что значит решение? Мы писали технологии, стандартная процедура. Стандартная процедура, а что это? Чего-либо, способ решения чего-либо. Но это способ. То есть процедура является способом. Это и есть стандартная процедура. Это и есть, ну, это примитивный способ. Нет, это устройство и все варианты взаимодействия этих данных. Ну, вот, образно говоря, сегодня у вас стандартная процедура. Вот сейчас я объясняю стандартную процедуру. То есть теперь вы знаете устройство, знаете, из-за чего это произошло, знаете, у вас есть все данные для принятия решения и сделания вывода. То есть теперь вы можете эту экликацию на что угодно наложить, на любой бизнес, и проанализировать его с ног до головы и выводы сразу сделать. Что не так? Вот это и есть. То, что мы сегодня делаем, это стандартная процедура и есть. Стандартная процедура обучения. Нет, не обучение. Просто это данные, которые вам необходимы, которые вы должны знать, чтобы сделать вывод. Достаточное количество данных, чтобы сделать вывод. Или достаточное количество способов, чтобы один из них наиболее удобный, вам нравящийся, удобный для применения использовать. Да? То есть у меня, например, рука короче, чем у Миши. Мне то, что для Миши может быть там на дистанции там, достать удобно, мне неудобно. У меня короче в два раза рука, чем у Миши. Поэтому мне нужно что-то другое использовать. Индивидуальный подход. У одного мышление быстрее, у другого короче. Он не зажелает восстанавливать скорость своего мышления. Что значит отсутствие скорости мышления? Неспособность отличать. Вот оно. То есть почему он не может быстро принять решение? Он не знает, что хорошо. Вот он. Что истина, что ложь. Если бы он имел эту штуку, у него скорость мышления была бы просто реактивной. Но у него нет этого протеза. Вот он. Этого протеза у него нет. Потому что ум сломан, он вывод сделать не может. Понимаете? Если бы у него была вот такая штука, он бы приложил к любому и сказал бы, это ложь. Нет. Все. То есть одна секунда прошла. Кто умеет, так ему задали вопрос, он умеет. Понимаете? Еще вопросы. Каким образом можно быстро достичь состояния виртуоза? Ну, здесь очень просто. То есть, существует совершенно конкретная программа, да, то есть, которая позволяет это делать. То есть бренгельская механика, потом раструб, потом целимер. То есть как бы три комплекса шаг за шагом. То есть целимер дает уже результаты совершенно конкретные, то есть как бы уже это сила. Да? То есть раструб дает это рычаг, сама технология, как сделать. Да? А бренгель позволяет прояснять зоны неизвестного. Учить человека работать со зонами неизвестного, прояснять для себя зоны неизвестного. То есть три компонента системы, которые решают эту задачу. Да? Мы бы говорили о том, что чему сначала нужно освоить бренгель, он несложный, ну как бы совершенно. Потом пройти комплекс раструб и научиться с ним работать, а потом комплекс целимер и научиться с ним работать. Все. То есть они специально объединены, эти все РП, в комплексы, чтобы быстро человека, проводя через этот комплекс, он где-то стопорится, какую-то команду выполнить не может. Значит, вот она проблема. Он очень хорошая диагностика, сам по себе, любой комплекс. То есть он так устроен, что проходя его, где-то человек останавливается уже на первом упражнении или на втором, уже вот она психиатрия, вот она операция, которую надо устранять. Вот что мешает принять рациональное решение. И когда ты ему это устраняешь, показываешь, как с ним работать, он как бы дальше совершенно спокойно сам уже все делает. У него просто нет метода, как это сделать, как научиться конструировать на ходу и так далее. Окей, еще вопрос. Есть какие-то еще вопросы? Что бы бизнесмены еще спросили у вас, вот вы как консультанты, что они вас спрашивают обычно? Что бы они еще у вас спросили? Как можно для своих сотрудников аппарата управления менеджмента провести вот подобные... Ну, тут очень на самом деле просто, да, взять кого-то из наших сотрудников, как бы, и... договориться, то есть задачу поставить, что в конце должно быть, да, из конца плясать, то есть да. Что ему нужно дать, чтобы они выполняли какой-то класс задач, то есть им нужно научить их классифицировать классы задач, да, и научить, как работать с этим циклом, как сокращать цикл, и что, ну, нужно дать им рабочий цикл, то есть учись, тренируйся, играй, продвигай, да, то есть четыре компонента, поставить их в рабочий цикл, учись, тренируйся, играй, продвигай, то есть то что дальше. Я знаю вопрос, который задают все. Давай. Расскажите, где вы это уже делали. А, стопроцентный вопрос. Я это только что делал с вами. Понятно. Да, окей, да? В бизнесе. А я в бизнесе. Только что с вами проделал. Со всеми. Ну, то есть у вас была возможность не только посмотреть со стороны, но и поучаствовать в качестве действующего лица. Сейчас. Это так, когда подаешь какой-то тренинг, то обучающий. И вот директор, а могут ли продавать, при этом подписал договор на проведение тренинга. Ну да. Он говорит, ну так, могу ли я продавать? Да, вот докажите, так договор подписан. Да, что, уже договор подписан, да. Еще вопрос, да. Есть ли какая-то фиксированная стоимость на прохождение подобных? Сейчас объясню. Значит, ситуация зависит от того, от каких результатов мы хотим добиться, сколько времени. То есть, на сегодняшний день нужно потратить. То есть за что люди платят деньги? То есть наука, она бесценна, ее как бы продать нельзя. Она есть, ее можно осмыслить только. Они платят за время, которое мы тратим на них. То есть как бы, сколько нам понадобится времени, чтобы привести в порядок их сотрудников. И опять же, вы мне сформулируете задачу, я сразу скажу и дайте человека, потому что у него может быть последняя степень шизофрении к тому времени. Он может быть полностью сумасшедшим. У него может быть куча домашних проблем, кошка, собака, две любовницы, четыре жены, и будет такого человека, хотите, чтобы я сделал результативно? Да вы извините, ему сначала это все надо вот так вот скальпелем отрезать. Ничего не получится. Вообще, ну, получится, только времени не займет. Да, можно и год тренировать человека, вы уж извините меня. Был человек, который мне рассказывал, говорит, да я, в общем-то, из любого человека могу сделать очень успешного бизнесмена. Только одному это 10 лет понадобится, другому 2 месяца. То есть 10 лет работая с обезьяной, ее можно, в принципе, научить по вертикальной стене на мотоцикле ездить. Как бы. Тренируй обезьяну полгода, на будке ездить на мотоцикле, вон в цирке же они прыгают и на ушах стоят. То есть тут, если хотите тренировать тело, то телом тренировать несложно. То есть это любой спортивный тренер вас научит, как тренировать тело. Законы физиологии известны. Просто удобно ли давить тело на тело? То есть физика, ну это маленький рычаг очень. Надо давить с уровня психики сверху вниз. А для этого есть психосомология. То есть психосомология быстрее решает эти задачи, чем другие все системы в мире существующие методики тренировки, потому что она с уровня психики дает. А если уровня психики не хватает, она на духовный взбирается, с духовного давить начинает. Понимаете? То есть у нее много этих приложений, Викторов. Я смотрю, то есть иногда телохранителем человек просто не может, он говорит, если речь о телохранителях, вообще не может работать. Он отлично стреляет, но он оперативник по своему призванию. Вот он считает, ему не нравится быть телохранителем. И все, ему хоть трясти, хоть но потом он не будет работать. Он все умеет делать, что делает, умеет делать, представление, но не лежит душа к этому, и все, не будет. Он оперативник, он милиционер, там, комитетчик и так далее, кто угодно. Он не хочет этим заниматься, никого защищать. Он хочет охотиться за преступником. То есть он охотник, то есть он сам, он киллер, он стрелок. То есть ему не хочется быть на этой стороне, ему хочется на той находиться. Понимаете? То есть от предрасположенности человека зависит. Бывает такое понятие, не хочу, как бы, вот и все. То есть, вот заставьте там кого-то заниматься. Не, кройка и шитье. Он не хочу и все. То есть научить его шить при необходимости есть. Ну, будет причина, он научится. Дайте ему методы. Как бы будет причина, он научится. Ну вот смотрите, та же самая ситуация, когда мы начинали. Вот, мы говорим о основах бизнеса. Да? Да. Человек хочу. Я хочу. Да. Я хочу, я буду делать. И я буду выстраивать, учиться, буду выстраивать всю свою систему. Если человек не хочет, но в принципе его. Судьба заставила заниматься бизнесом. Да, он будет заниматься. Он будет, но он будет заниматься на своем уровне. На уровне, скажем, булочки с маслом и все. Да, то есть но икры не будет, 100%, причины нет. Да, потому что, скажем, его эгоизм в данном случае я хочу. Да, меньше, чем тот эгоизм, который у человека. Кстати, очень интересно. Вы знаете, как значение слова эгоист вообще? Вот я недавно со старославянского переводил, как бы. Да, я не знаю. Интересно вообще, да? Вот, нет. То, что старославянское, это и есть значение этого слова. А это уже все остальное сковерка. Человек, живущий вне истины. Человек, живущий вне истины. Мимо истины идущий. Отдельно от истины. Находящийся. Да. Вот так переводят, ну, как бы, значение слова эгоист именно в этом. Отдельно от истины находящийся. То есть вне истины, живущий вне истины. Дословно, слово эгоист. То есть, вот когда вы говорите об эгоизме, да, то речь идет как раз вот о том, что чем дальше от истины, тем больше эгоизма, да, то есть у человека. То есть, ну, почему? Сейчас эти истины заложены в программе человека-производителя, человека-потребителя. Да, абсолютно верно. Не, они все потребители сейчас. Нет, они сейчас все потребители. Реклама их сделала потребителями, все до одного. Оно приходит и говорит. На собеседование или куда-то там, и говорит, ну что вы мне можете предложить? Ничего. А я так говорю, что ничего. Вам ничего. Конкретно вам ничего. Почему? Ну потому что я не магазин, я не торгую вакансиями и должностями. Точно так же я отвечал на вопрос, когда чего вы не можете научить? Вас ничего. Вас ничего. Вас конкретно ничего. Вот вас... Человека вообще нельзя научить, ему можно помочь научиться. Да. Да. Еще вопросы какие обычно возникают? Что значит... Профессионал под заказ, допустим, у работодателя нету людей вообще, даже если... Нет, ну тут ситуация какая? Как есть... он может получить профессионала? Да, то есть ситуация простая, как бы, в общем-то, на самом деле, и она решаемая. То есть человек просто для того, чтобы куда-то номера расставлять, нужно структуру понимать, то есть систему предприятия. То есть что, с чего начинать, да? Где точка опоры? Кто это? Первый зам? Начинать искать первого зама сначала. А чтобы подготовить хорошего первого зама, ему нужно учиться и работать, сразу приступать. То есть практиковать то, что здесь получил. Или с консультантами, с нашими получил. То есть нет смысла учиться, а после этого идти работать. Нет, надо начинать сразу учиться и параллельно начинать работать. Потому что если у тебя нет вот этого пространства, где это применить, толку от этой учебы никакого. Ну еще, скажем так, вот, если мы будем говорить о... в подборе профессионала, правильно скажем, мы должны знать, куда этого человека. Кто это? Да, какую он должен ступеньку занять в иерархии, но и потом вопрос о том, что этот человек должен... Ожидаете, делать. Что да. от него ожидаете, да? Вот у меня был просто такой случай, человек говорит, мне нужна секретарша, два высших да, образования, да. тут иностранные языки. Говорил, а потом говорю, скажи, а что она будет делать? Ну, на компьютере печатать. А зачем такой делать? Вопрос, зачем? Зачем такого чем? Уровня специалист? Да. Но при этом требования... Чтобы пацаны уважали. Да. да. Но это же... Это да, ж... Чтобы пацаны уважали. Не, ну это ж как? Это ж я должен казаться выше человека с двумя образованиями английским. Поэтому она у меня будет работать, секретарша. Я вам кофе. Всем покажу, да. Преподавать мне кофе. Мне профессора кофе носят. Это чешет я чувство собственной значимости, ничего больше. То есть еще вопросы какие? Ну, это чувство значимости зачастую, когда идет заказ на работника, ожидание, скажем, получения этого человека, неимоверно, ну, то есть... То есть смысл в чем? То есть там два, если вот речь идет о вас, о вашей ситуации, то там два момента, как бы, которые... То есть мы подменили одну задачу другой, или, то есть при таком подходе, либо вот то, что я озвучил, да, то есть как бы, если нам нужна дама, это одно дело. Если нам нужен ассистент или секретарь, это другое дело. Отлично, если они могут совмещать все эти роли одновременно, великолепно. Но так бывает крайне редко. Хороший ассистент не факт, что хорошая дама всегда, и наоборот, то есть как бы. Очень многофункциональностью Homo sapiens не страдает, как вы понимаете. Нет, это не его факт. Да? Ему потом, когда задаешь вопрос, а тебе это зачем надо? Да. Зачем это тебе надо? Ты готов заплатить за это большие деньги? Да, мы тебя подберем там, с тремя высшими образованиями, с пятью языками. Но зачем это тебе надо? Или тоже тот клиент был, который тоже требовал исследования. Вот мы с ним долго сидели, потом задал ему один вопрос, и на этом все закончилось, в принципе. Я говорю, зачем это вам надо? Причины вот. нет вот причины. Вот он сел, задумался, потом сидит, говорит, действительно, а зачем мне все это надо? Причины нет. Начинать надо с причины разговор. Если ты не собираешься ничего менять в своей структуре, да. то зачем тебе это надо? Зачем тебе надо тестировать, проводить исследования всего персонала, цепочки? Нет, вообще, например, не нужно никого тестировать, я так гляну и сразу все скажу, как бы, не надо ничего тестировать. Никого тестировать и ничего тестировать, зачем? Какой смысл тестировать вообще? То есть я вижу его в работе, мне больше ничего не надо. Я вам диагностикой приложу, и мне больше не надо ничего. Я сразу скажу, о-о-о, тяжелый случай. Да. Еще вопросы, какие у нас возникают обычно? Иди. То есть вот первая лекция, как устроен как бы, сам по себе бизнес, как устроен бизнес, что можно сделать, да, как можно посмотреть на него, да, для того, чтобы понять, что изменилось. Да, сегодня речь шла об изменении, да, что поменялось в 21 веке, да. Давайте сделаем вывод. Теперь сделаем вывод. Что же изменилось? Вот из того, что вы увидели, да, давайте думать, что поменялось? Да, изменились правила игры, первое. Второе. Изменилась сама игра. Сама игра. Еще. Скорости поменялись. Еще. Изменились люди. Люди нет. Требования. Изменились требования. Что еще поменялось? Смотрите на круги. Что изменилось? То есть осозналась необходимость наука, то есть две вещи. То есть то, что не было так явно выражено в 20 веке. То есть необходимость досконального знания психиатрии необходимость досконального знания психиатрии, способность управлять своей психикой и психикой клиентов, и наука, специализированная наука выполнения задач. То есть НВЗ, потребность в НВЗ жутчайшая. То есть вот в чем, два компонента, которые очень сильно осознала, что все-таки есть. Наука выполнения задач существует такая. Ее нужно срочно, очень быстро изучить. Потому что иначе не сможешь конструировать на ходу и не сможешь справляться с постоянно меняющимися. То есть у нас скорости изменились. Изменения моментально, они ежечасно происходят. Огромные скорости изменений, мы не успеваем. Если не сможешь конструировать на ходу и менять свойства, да, то не сможешь подстраиваться и решать задачи на новых игровых площадках, которые... А уже игровые площадки сами по себе, вы сказали, меняют свойства, и правила меняют свойства одновременно. Получается, это будет дурдом. А это не дурдом, это как бы обычное как бы состояние, которое, в общем-то, царит в космическом пространстве постоянно. Метеориты сталкиваются, летают, ну, такой хаос, нормальный хаос в той игре. Если ты не можешь себе прекратить хаос, не сможешь выжить. Это первый шаг к задаче поджигания. Еще что поменялось? Еще один компонент изменился. Мышление. Не мышление. Поменялся еще один компонент. Какой-то. Вы ведь смотрите на круги. Что изменилось в кругах? Ничего, кроме взаимодействия, не интересует на сегодняшний день. Не работает ни одна из коммуникационных систем. Я назвал взаимодействие. Да, то есть не работает, но у нас результаты достигаются воздействием и взаимодействием. То есть мы здесь пишем воздействие, в правильном применении усилий в правильном направлении и организация взаимодействия. Вот 7 компонентов навскидку, которые изменились. И вот когда вы спрашивали, как практически это применяется, мы сегодня вот как раз правила игры и изменения игры самой рассматриваем. С точки зрения бизнеса. Вот мы 2 компонента сегодня рассмотрели. Вот этих. Как, что изменилось в 21 веке? Мы просто проходя и смотря на фирму со стороны, увидели, что поменялись правила и сама игра поменялась. Соответственно, выросли скорости, изменились требования. Люди стали что? Менее способными, еще хуже, чем они были. То есть способности эти надо как-то восстанавливать. Нету специализированной науки, позволяющей восстановить в кратчайшие сроки, вернуть человеку душевное здоровье. Отсутствуют методики тренировок, отсутствует, все отсутствует. Полный провал, да? И как раз мы вышли к тому, что есть НВЗ и есть такая вещь замечательная, как методика тренировок в виде психосомологии, то есть, которая позволяет и психикой управлять, да, и как бы себя восстанавливать, держать себя в форме и постоянно себе свойства самостоятельно изменять под тем, то есть многофункциональность и результативность, о чем речь идет. Когда мы говорим об изменении свойств человека, мы говорим о многоприменимости, о многофункциональности, кто как один компонент истины, да, то есть как бы всегда. Вот о чем идет речь. Вот вам, пожалуйста, вот компоненты изменившиеся. Когда вы спросили меня, как практически это применяется, вот, мы сегодня рассмотрели 2 момента, которые изменились. Мы вам прояснили, как вообще выглядит бизнес в 16-семейном пространстве. И что вам нужно смотреть, что у вас не так. Я же буду знать, что у вас не так. То есть, смотрите, люди, с людьми проблемы 100% у вас есть, я в этом уверен. С коммуникацией точно проблемы существуют. А люди и коммуникации, как вы видите, дают результат. Изначально в кругу, да? В первом кругу. Мы увидим однозначно, в самом первом круге мы увидим, что вот он результат делается. Когда мы рассматривали самый первый круг, вот он результат располагается. Люди и коммуникация. Бизнес состоит в 21 веке из людей и коммуникации. Это все дополнительные системы. Вот он результат, где располагается. Люди и коммуникации. Поэтому не хочу работать с клиентами, бизнес вообще состоит из 2 вещей. Первая вещь, так называется, такая замечательнейшая вещь, она называется заключение контракта, которое исполнение обязательств. Это весь бизнес. Другого нет в бизнесе. Ничего. Извините. То есть кто не хочет работать с клиентами и не хочет выполнять их обязательства, значит, тот не хочет заниматься бизнесом. Извините. Все, весь бизнес состоит вообще из двух частей. Это подписание контрактов и исполнение обязательств по этим контрактам. А все остальное это ось вращения. Это как вы отличаетесь, хотят ли с вами подписать контракт, что вы можете сделать для того, чтобы измениться. Там, это масса вопросов, на которые на себе нужно отвечать. Да? Сейчас мы это не рассматриваем. А если механически говорить, то это подписание контракта, получение денег и исполнение обязательств. Вот все, что такое бизнес. Еще. Хорошо. То есть, в принципе, мы ответили на вопросы, которые как бы как обстоят дела, мы поняли, да? И в дальнейшем мы будем что? Пошагово проходить каждый из компонентов. Как обстоят дела? То есть будем брать реальные условия жизни и решать их на планшетах, да? Окей. Перерыв.